Это какой-то странный такой, я не знаю, как говорить. Это же твои слуги. Ну? Вот можно искренне разговаривать? Ну? Да я тут сволочи служить не буду. Какой же это вайшнав? Он тут все, пятое, десятое. Ну и что? А ты какого хотел? Он сказал, ну хотя бы. Он говорит, давай ищи такого среди них. Ну ладно, пошел опять. Пошел. Служил. Раз опять удовлетворенный. Приходит. Это что такое-то? Господин читатель говорит, что? Что? Говорит, так это... Я думал, ну так вот и сидел там то, все. Я-то думал, ну там все, да, пожалуйста, там, знаешь, ты свою жизнь тогда. Там все, а он... А ты что хотел? Так я же, ну они же вот такие должны. Ну давай среди них ищи, если ты что, сказал, ты вайшнав ищи. Ну как, и те тоже вайшнав? Ну да. И вот он так искал, потом. И Господь Читание ему говорит, вот те. И он служил тому, всему. Столько их нашел. И то в одном разочаровался, то в другом, то в третьем, то... Потом пришел и сказал... Можно я буду служить? Вам. И вот мы стали вот служить тому, как мы не знаем. Кому мы не смеем? Кончитатель. Ну почему бы взяли Кришна Читание, то же Нитинанда Шриадвайта, говорит, хорошо, вас любят. Ну что все вот это вайшнавы, даже у кого камертон на голове. Но если мы думаем, что они вот такие, как те, которые дальше стоят, мы будем дико разочарованы. Понимаете, да? Дико. Потому что одни вайшнавы по камертону. Как называется камертонные вайшнавы? Не, на голове вот здесь камертон нарисован. Ну, как вот многие. Я даже вижу без камертона. Не вайшнавы. Где же камертон? Видеть камертон благоприятно. Почему? Потому что для вас это камертон. Потому что тилаха – это уртхва-пундра. Если вы осознаете, что это такое вообще, тогда у вас будет совершенно другое отношение к этому. Но пока это для многих знак, как вот это. Туалет там. Exit. Выход. Примерно так. Как погон какой-то. Потом говорит, есть вот те, кто лысые с кисточкой. Тоже кисточковые вайшнавы, тхатиковые вайшнавы, рано пробуждающиеся вайшнавы. Вот вся ценность. Все время повторяющие джапы вайшнавы и так далее. И вот это все слово вайшнав нужно ко всему подставлять. У этих вы научитесь носить все время тилуку. У этих научитесь все время джапы повторять. Разобраться, кто какой, и кому что отдавать, и как кому служить, на это нужно время. Поэтому все помнят, когда приходили, о, все здорово, все преданные, все в экстазе. Нет, вы что, разве не знали, что у меня есть недостатки? Вы не знали? Как вы не знали? Что вы там, как не знали? Что, я в себе их должен держать? А? Я что, в себе я должен эти недостатки носить? А? И вы вдруг увидели, это что это от вас не нравится? Что это такое-то? Мы вас вернем обратно. В тюрьму я не вернусь. У всех у нас есть недостатки, и мы их в себе носим. И когда там уже сильно припирают, они вываливаются. И становятся достоянием всех вайшнавов. Что сделаешь? Поднимите руку, кто не носит в себе недостатки. И у кого они не пополняются, и кто-то где-то в каком-то месте должен их вывалить будет. И не всегда удержишься, когда закрутило. И некоторые, так сказать, в общественном месте вываливают, ну что сделаешь? потом извиняются, говорят, ну извините, что сделали. Дориер. Поэтому хочу вас попросить еще раз, пожалуйста, я вот приехал на несколько дней, я встречусь с теми, кто хочет встретиться, что-то поговорить, обсудить. Но вот я сейчас сам приехал просто вам объяснить свое настроение. Чтобы никто здесь не спекулировал по поводу этого, не пытался интерпретировать, цитировать точно мои слова, но давать собственное понимание этих цитат. Понимаете, да? У меня вот такое понимание. Оно было, остается, есть и будет, и я буду его развивать. Что я на 100%, ну как бы, на сегодняшний день, сколько у меня есть процентов, представим, что это 100. Иногда же как говорят, вот, допустим, 30. Возьмем их за 100% и поделим там на 2 и разделим на 2. Вот примерно так же. Я почему говорю, я на 100% на сегодняшний день, ну это значит 0,3. Представим, что эти 0,3 – 100%. На x разделить их на 2. Я на 100% убежден, что этот процесс работает. И работает идеально. Просто мы идеальны. Я в том числе. И поэтому я вижу эти ошибки свои. Могу оправдать всяко разное и так далее. Но важно это не оправдание, а важно, чтобы я продолжал следовать сам этому процессу. Вовлекать в него так или иначе, не мытьем, так катанным, не так, так иначе. Но я верю в этот процесс, он мне нравится, я в нем не разочарован абсолютно. Когда завтра придет, да? При всех каких-то, вот помните, как Крупада говорит, хотя Ганга у него есть, Лея, Кампена, и то, и все, Ганга что? На работу вышла. Чистая. И те, кто там омовение совершают, ежедневно, говорится, совершают омовение, они на самом деле очищаются. Но только те, кто совершает омовение в ней, как в великой реке, не обращая внимания на состояние воды. И вот насколько я в себе за 15 лет развил это, как бы, ну, такое настроение, что стараться все-таки адекватно воспринимать все эти, может быть, мне не нравятся эти частоты, может, там туда-сюда, я могу много говорить, но то, что я готов все-таки совершать омовение, не обращая внимания на состояние воды, это однозначно. Это однозначно. Потому что те ценности, которые решили Крупада сюда, он не принес ценности, я не ценен. Он принес этот ценный процесс. И не всегда ценные люди его используют. Не всегда хорошие люди в нем находятся. Что сделаешь? Но в этом-то и процесс, в этом-то и не из Господа считаем, что мы все, независимо от своей грязи, можем к этому источнику прикоснуться, помыться. Ну, потом, естественно, критиковать будут. Что здесь же там штора много. Не хватает железа. И так далее. Но в любом случае, стираться надо. Ну, через 15-20 минут у нас грязное сердце. Одни люди очень это осознают и сразу моют его. Кто-то берет платочек, вытирает, кто-то салфетку, кто-то ботинки чистит, даже там, находясь на улице, понимая, что надо поддерживать эту чистоту. А кто-то даже не замечает, что сердце через 15 минут. Ум. Чувство. Все для крыши. На самом деле, очень быстро воспринимается. Мгновенно. Сейчас вы лекцию закончите, вы увидите, и у вас включится на все то же самое, что и было. Я думаю, это знакомо. Что наши планы не изменятся. Поэтому сейчас, как говорится, измениться очень сложно. Все это послушать, восхищаться, посмеяться легко. А измениться это нужно время. Чтобы вот такая какая-то одна лекция или как бы там Махарадж Парикши, чтобы кто-то, чье-то наставление на самом деле повлияло на нашу жизнь. Это надо иметь такой шанс, надо иметь такое благочестие попасть в место, где есть такое шахти, или услышать это, не знаю, такое иметь благочестие, чтобы просто даже прочитать где-то, и уже это повлияло на вас, это нужно менять. Нужна определенная чистота. Кто-то с возрастом мудреет, кто-то мудреет в процессе деятельности. И я думаю, что самое важное – помудреть в процессе преданного служения, а не в процессе возраста. Потому что в процессе возраста такая мудрость, она не очень ценна. Потому что тогда будет ценен возраст, а не знание, и не процесс. Но если мы увидим, что кто-то в процессе очищается, и в этом знании сжигает грязь, тогда у нас будет все больше и больше веры во что? В процесс и в знание. Вот, а не в какую-то личность. Мы можем быть благодарными личностью, благодарить личность, которая нас научила процессу. Но как мы можем ему оплатить эту благодарность? Он должен увидеть, что вы оценили что? Его или процесс? Вот что я всегда хотел от вас увидеть, что вы оценили то, что я хотел вам сказать, оценили то, что я хотел вам объяснить. И отнюдь я не хотел вам сказать, что надо развалить все, надо отплевать. Или там все. Я вообще так счастлив, что вы вообще собрались. Я думаю, я такой удачливый человек вообще. Вы даже не представляете, насколько для меня это... Я вот не ожидал этого. И почему я не ожидал? Потому что я как бы об этом не думал, что кто-то должен прийти, слышать, не ожидать, чтобы меня там встречать. Ну, тихонько приеду, встречу здесь, тихонько, наверное, на квартирке или в гостинице, кто-нибудь, когда она там не может иметь там отношения, и все. И тихонько уеду. Но Махарадж меня прямо, ну, просто заагитировал. Просто заагитировал. Потому что он видит и так ситуацию. Он дал мне анализ своего видения этой ситуации. И я был очень так недоволен. Меня нужно было даже не просить. Потому что я испытываю ответственность за себя. Вы знаете, можно развестись с женой, да, и думать, ну все, теперь нет ответственности. Или переписать ребенка на чужую фамилию. Юридически все это оформить и сказать, ну все, он не мой, все. Теперь милиция и все разбирается. А моральную ответственность вы чувствуете, нет? Как вы думаете, я чувствую моральную ответственность за то, что здесь происходит? Даже когда я сдохну, не то что уеду туда, а когда сдохну даже. Я чувствую. Морально, даже пусть с меня там погонов нету, ничего нету, пусть теперь не доказать, что это я все сделал, но я чувствую эту моральную ответственность, потому что столько много отношений, всего остального. Как же так? Это же я делал, я как бы говорил это, я вдохновлял людей на это. Я чувствую моральную ответственность. То, что я услышал одного раза, мне, допустим, было очень приятно слушать, что происходит. Хотя он не меня не обвинял, он просто мне рассказывал, вот там такая проблема, там, тут то, тут все. Я беспокоюсь вот о том, о сяде, о пятом, о десятом. И у меня было беспокойство очень сильно, тоже началось. Потому что я чувствую эту ответственность. И не за это место, потому что я здесь на основе. Я бы мог говорить с вами в гостинице, на квартире или встретиться отдельно. Но я все равно чувствую эту ответственность. Я не хочу видеть последствия своей деятельности таким образом. Вы все разобщились, если кого-то критикуете, там, воюете между собой, что-то друг другу доказываете. Себе присваиваете какие-то процессы, что ваше поклонение божествам круче, чем поклонение божествам других людей. Сконцентрируйтесь на важном, тогда вы сможете это. Вы сможете ехать в поезде с людьми, которых вы не знаете. Вы же летаете в самолете, вы же не думаете, какой там. Вам важно, чтобы он вас привез в это место назначения. И вас никто не заставляет целоваться со стюардессами, вот теми, кто рядом сидит с ними, там, сблизиться уж на основе там, половой жизни или чего-то. Никто вас не заставляет это делать. Но вы же все собираетесь в одном самолете, какие-то правила, и летите в данный комнату, так? Может быть, с кем-то подружитесь, может быть, нет. Но вам очень важен этот самолет. Никто не хочет на него опоздать, все готовы потратить деньги на билет, все готовы пристегнуть ремни, все готовы выполнять указания стюардессы и капитана корабля и так далее. Потому что вам очень важен не самолет и не сам полет, вам очень важно за это время долететь до этого пункта назначения. Слова, там холодильник. 4. Понимаете, да? Это важно. Которая в холодильнике, в морозилке, смотри. А ни с кем вы, с хорошим человеком, останетесь на земле. И не попадете туда, куда надо попасть. Но зато он такой хороший человек. Ну, а я даже от него беременна. И что? А как? А туда же надо попасть? Ну, с этими словами не получу. Но тогда другой вопрос. Но если вы хотите долететь до этого, вы должны оценить и самолет, и тот, что сделаешь. Придется лететь вместе. Люди покупают в одной кассе эти билеты, они одинаково оформлены, там все места расставлены, то все, экипаж. Все хотят. Видели, как люди в ухастках стоят, как они просят билетов, когда они не видели? Что, им дорог самолет или билет? Представляете, билет сам по себе, он дорог? А? Самолет улетел, раз пошел билеты эти раздавать. Никому они не нужны. Самолет сломался, все. Что, нужен вам самолет сломанный? Не нужен. Таким образом, ценность не в самолете, не в стюардессе, не в летчиках, не в билетах, а в этой сильной потребности попасть в тот пункт назначения. Ценность лекарств только в том, что они лечат. А не в том, какие они на вкус, какие у них форма, какая этикетка. Вот этот платок, вот он ценен не тем, что вот он из такого материала, что вот он в такой упаковочке, а что я в него могу смакнуться, и мне за это ничего не будет. Я могу протереть им что-то. Также этот процесс, он предназначен для очищения. Он не предназначен для вашей славы, почести, для вашего богатства или чего-то. Он предназначен для очищения, для излечения. Оцените процесс. Не надо все время друг друга оценивать. Мы все больные здесь. Как? Просто есть одни в уйме. Я серьезно говорю. Поэтому вожаки. А буйных было мало, вот и нету вожаков. Вы же все друг друга. Вы посмотрите на друг друга, на себя, и вы сразу поймете, что немного чеканутый. Но это такая оценка такая, гуманистическая, собственная. Типа, а спросите у соседей. Там, спросите у тех, кто вас знает. Скажу, ну извините, вы не очень адекватный человек. А вы тогда говорите, а ты сам-то? И пошло-поехало. И война. Завтра я уже постараюсь не читать эти длинные лекции, просто давно не видел, здесь месяцев. Здесь месяцев уже я родил. Просто я хотел вам высказать свое понимание того, что я хотел бы увидеть. Но я не хочу, чтобы вы это сделали ради меня. Я хочу, чтобы вы на самом деле это оценили ради себя. Я хочу, чтобы это также для вас стало ценным. Не я стал ценным, а то, что ценно для меня. А для меня ценна не форма, и не самолеты, и не билет, не помещение, не какой-то печать, вот эти бланки, искон, не искон, Харе Кришна, не Харе Кришна. Для меня ценно, что есть какие-то методы, которые позволяют избавиться от зависти, от трусости, от подлости, от тщеславия, от бесчестия какого-то. Вот. И есть такой процесс, который помогает лучше делать на самом деле человека. По крайней мере, я в себе это ощущаю просто с первых дней появления этого процесса в моей жизни. Что он работает. Так мне так важно, я могу это делать и один, и вдвоем, и вторым, и нужно пятером это делать. Когда 200 тысяч, вообще здорово, когда все рядом это делают, и всегда легче это делать. Но это же не значит, что вы не будете делать, если не будет этих 200 тысяч. Будете делать, потому что вы понимаете, что надо лечиться. Так это мешает. Это делает меня несчастным, но недостаточно. Гадости по всей. Если уж я страдал в своей жизни, то только от этих гадостей. От своей зависти, от своей жадности, от своей трусости, от своего вожделения, от своей гордости, от своей жестокости, гнева и так далее. Могу перечислить все. Если что-то в моей жизни в итоге получалось плохо, только из-за этого. От своей глупости в итоге. И ни один человек не виноват был в том, что я страдал. Я во всем виноват я. Если я не знал, как от этого избавиться. И вообще, Можно ли от этого избавиться? И такой ли я? Я даже не знал, что я такой. Когда я не знал, что я такой, я обвинял всех. Когда я узнал, что я сам такой, более того, что это из меня исходит дерьмо, так хочется заткнуть эту дырку. Но она же переполняет. Тогда думаешь, как же вот так как бы трансформировать, паринама какая-то должна быть. То есть трансформация этого всего. И на это вот 15 лет ушло, я понимаю, что если я что-то не сделал и ничего там не достиг, причина я. Я могу говорить, те махараджи не такие, там, те не такие. Но я такой тот отец, который ругается, или сын, который отца ругается, все равно любит. Все равно это его родственник. Понимаете, да? Иногда между родственниками тоже бывают такие стычки. Но если он увидит, что я такого, кого он бьет, другие будут, он все равно подумает, нет, это мой родственник будет защищать. Потом, когда от этих отобьется, скажешь, теперь давай с тобой разберемся. Но то, что он не станет его защищать, такого не может быть. Понимаете, да? Потому что они родственники. Это у них родственный махач. А тут вы какое имеете право. Понимаете, да? То есть вот так вот делать в жизни. И не надо, так сказать, это путать все. Одно и другое. Это родственный махач. Я ему говорю так, как есть. Я бы мог тут там глаза закатить, говорить, это же дружба, мир, мать, степень. Ну, вы знаете, я и сам не такой. Но, потому что приходится трудиться над собой. Приходится себя заставлять совершать благородные поступки. Приходится порой себя заставлять прощать. И неправильно бывает это прощение, потому что где-то внутри все равно это остается. Начинаешь понимать, что прощать — это не только сказать «прощаю», а это вернуть все те чувства и отношения, которые были до этого. И многие вещи начинаешь понимать. И что это долго, и надо это делать. Хари Кришна, спасибо большое. Жарко. Поэтому вопрос не будет, я думаю, постарался сразу, что я приблизительно чувствую, что надо сказать. Как обычно, я вот это говорю. Но если что-то кому-то не досказал, потому что я завтра, я, конечно, постараюсь ровно уложиться в садху. Очень сильно. Я не приехал сюда сгрузить на себя опять прошлые обязанности. Даже не думайте, что я здесь останусь и буду продолжать это делать. Нет, в гости приедут. Все вам придется теперь решать сегодня. Я лишь могу вам посоветовать, а вы можете наплевать на мысли. Я не собираюсь жить в Иркутске, не собираюсь здесь никаких планов делать, не вмешиваться в дела храма, вмешиваться в какие-то стратегии. Спросит меня, скажет. Но я убежден на 100%, что система должна работать как команда. Это означает, шофер может меняться автобус, но маршрут нет. Может быть, мой автобус был менее комфортным, я понимаю. Может быть, мой экипаж был менее тактичный. Может быть, наши стюардессы были менее там какие-то целомудренные и красивые. Может быть, наш капеллан весь скрипел. Но мы летели в ту сторону. Иногда, может быть, даже в состоянии пропагандистом не быть. Но летели точно туда. И сейчас какая-то новый самолет может быть более комфортабельный, уже такой со светом, с кнопкой. Так что? Что вы думаете, хозяин? Вы можете там. В моем самолете может вот на кнопку. Не только давайте. А сейчас может быть самолет такой. А когда будут раздавать напитки? Может быть, и команда более такая, как бы, этичная. Может быть, кресло лучше, и стюардессы лучше, и все как бы спокойнее как-то. В моем самолете я все время выскакивал и на всех орал. А тут всегда, может быть, кто-то там по-английски говорит уже. Это командир корабля. И там говорит на каком-то языке, на каком-то Там будет предложена то температура за бортом, там все такое. А я так. Эй, что, сволочи, сэр! А то самолет кренит! Но важно, что самолет, чтобы продолжал этот рейс, продолжался по курсу, чтобы продолжался этот рейс, потому что вам важно долететь туда, куда мы решили отправиться. Знаете, да? Так, вот на это посмотрите, вам легче будет, серьезно, легче станет. Ну, кому тяжело. А кому еще тяжелее стало, извините. Парашют так горит. Или там есть же под этим жилет какой-то, есть. Есть потом это. Кислородная маска, есть выход. Пожалуйста, есть даже инструкция, если не хотите, пожалуйста, как вывалиться оттуда. Или вас пересесть. Важно, что ты туда долетел. Это очень важно. Сейчас он такой. Сейчас он тапует. Сейчас он сумерит. Я именно в принципе. Наверное, он сказал сейчас, что все хочет сумерить. Я думаю, что как вот в свое время Бахтичтане Махарадж спросили в этой истории, почему Васудева описывается как шахта, но очень странно себя ведет, когда его жену схватил за волосы какой-то мужик. Пусть даже он брат, но теперь это его жена, как здесь описывается. Хотя это уже была не его сестра, а жена Васудева. И он должен был это понимать. И он это понимал. Он просто в гневе как бы был. И задали вопрос, почему же Васудева, будучи таким царем, тоже кшатрием, меч в этот момент висел на боку, так сказать, катан на стене висел. Меч был за поясом. А он, так сказать, в этот момент, когда его жил, он же на самом деле, он же не просто играл. Давай, смотри, я похуй попопи мечом. Нет, он же схватил ее за уши и хотел ей голову отсечь. На полном серьезе. И Васудева это понял. Но он стал прибегать к дипломатии, говорится. И вот Бахтичтане Махарадж объяснял, что разные виды кшатрия существуют. Есть кшатрии, которые очень сильны в дипломатии. Вот как, в частности, Дурьятхана. Он был гением дипломатии и политики. То есть он в основном не на поле сражения мог проявлять свои качества, там, грудью что-то защищать. Но он всякие интриги делал, там то все, компроматы собирал. Такой тип мышления. И говорится, что Васудева по сравнению с Камсой, он находился в таком положении, что он отдавал себе отчет, что сражаться с Камсой, это не в таком боевом искусстве находится. Но обратиться к его рассудку, что Камса, если с ним драться, то его еще сильнее разозлишь. Но если начать его прославлять и так далее, то это будет ключ к тому, чтобы погасить. Поэтому говорите, что он был блистательно разумен. Великая личность блистательно разумен. То есть он знал, с кем драться, а кого прославлять. Одного врага, чтобы успокоить, он будет прославлять, а с другим врагом он вступит на мечах бороться начнет. С третьим врагом скажет, ну давай потом там, дипломатию применим, с каким-то врагом политикой займется. То есть он был блистательного разума, потому что он был великой личностью. Он понимал, что если с ним начнет сражаться, то хуже будет. Но если его начать прославлять и говорить, тебя же так все прославляют, ты такая великая личность, ты звезда рода Бходжи, звезда! А не наоборот. Представляете? И демоны же они, ну как бы, немного счастливы. Немножко. И Камса так услышал, да ты же звезда там. Понимаете, да? То есть, и он этим прославлением, как бы, и он мельстил. Говорится, что Васудева мельстил. Он на самом деле пробирался в этот момент, когда Камсу охватило это состояние, он пробирался к его разуму, будучи уверенным, что он воин все-таки, он человек, который все-таки способен что-то соображать даже в такой ситуации. И он этого достиг. Что он пообещал ему там разные обещания, все такое, ладно, тюрьму. Но это было смягчено. по крайней мере, они остались живыми тогда. Такой тип кшатризма, это не значит, что он был трус или что-то еще. Он очень трезво оценивал свое положение, потому что войны все разные. Как разные весовые категории, разные и разные квалификации. Один хорош на булавах, другой хорош в стрельбе, третий хорош в стратегических, в картах, понимаете, да, четвертый. Вот как пять пандавов, они все были в разных областях. Все. И Васудева использовал разные тактики, чтобы с врагом как-то примиряться даже или что-то. Потому что он-то Камсу не считал врагом. Он не думал, что Камсу. Ну, брат, жена, все. Он даже вроде готов был понять, что там что-то где-то он услышал, там, как-то голоса у него, машины там все. Потому что они-то не слышали этого голоса. Потому что они были бы смущены. Представляете, если бы им сказали, вот у вас родится ребенок из своего брата, своего дяди, ваш ребенок, она подумала, что преступник родит. Они знали, что должен родиться Кришна. Больше ничего. А каким он там? Почему он должен быть там? Плохой. Они любили, она любила его. Все, до этого момента в обществе внешне было идеально. Как я рассказывал про источник, недавно я видел про по Рамбле, показывали удава убийцу людоеда. Там где-то в Амазонке, показывали его, как отлавливали. Огромные змеи таких размеров. И что самое поразительное, что там нашли около 50 с чем-то скелетов человеческих. То есть за вот это время, когда он там поселился в какой-то пещере, этот удав, он 50 с лишним человек. И почему на его начали ловить? То есть целая глава ученых, не может быть, люди не верили. Он поселился. И как его реально показали, что он существует. Показали, как он набросился на жертву. Как вот, то есть они когда там начали с ним его ловить, он все-таки на одного напал. И как он его стал это, обволакивать своим ртом человека. Так, это 2007 год, реальность, что такие змеи есть. Как же я теперь не поверю, что, допустим, Акасура не мог там этих каких-то там, сколько их там было, 12 или 24 пастушка сожрать. Тут наш, по-моему, 50 сожрал. То есть реальность страшна? Реальность или нет? Реальность. Реальность, значит, на самом деле такой змей мог существовать, и даже если сейчас существует, который мог съесть этих пастушков и коров тоже. Понимаете? Все, и сразу перестает быть сказкой. И когда мы слышим такой вид проповеди, тогда это становится реальностью, а не смехотворной историей, что какие-то живые существа могут обладать очень мощными потенциями. Там, смерча там или что-то еще, когда людям воздух закручивают, там, не знаю, предсказывают что-то, двигают предметы. Так, если мы умеем как правильно сочетать эту историю с последними вот этими выкладками ученых или с какими-то фактами, то мы можем очень реалистично представить все эти ситуации. Понимаете, да, что источник вечного наслаждения, как это сказано, про Колобка, настолько реалистичное произведение. Почему я всех назначил, что источник вечного наслаждения, это больше реальность даже, чем вы сами воспринимаете. Что утка, демон, там, Бакасура, все это реалистично. Есть огромные животные, огромные. Вот я рассказывал там, в Конго, странные живые существа там были. И ученые почему закрывают? Они не могут объяснить, а тем самым несостоятельность науки тогда не подтверждают. Научные круги всегда оберегают. Еще есть очень много артефактов, которые не представляют широкой аудитории только по одной причине, что не могут дать научного обоснования. И это сразу подмачивает репутацию современной политики, современной идеологии. Вот как вы знаете. Какие-то планы может нарушить, потому что вся история выстроена в соответствии с политикой. И поэтому она все время корректируется, переписывается, чтобы как бы оправдать действия нового руководства, понимаете? Поэтому, естественно, история древнего мира переписывается, история там средних веков переписывается, каждый раз новейшая история и так далее. То есть разное такое, в то время мы восхваляли, теперь он видишь, там немецкий шпион, понимаете, да, фильмы прям показывают, как доказывают, что он там деньги взял. В Брюсселе у масонов это сделал, это все. История, видите, она так. Но это документы, когда надо было их использовать, то вот так, теперь вот так вот. И вот они манипулировали историческими событиями, информацией. Так, все хотят жрать, пить, совокупляться и быть защищенными. И ради этого все средства хороши. Вот такова наша цивилизация. То есть она аморальная и безнравственная во всех ее проявлениях, что с уровня религии и до последнего другого человека. В этом проблема Кали-юги, что вот как мы здесь используем все писания, чтобы свою правоту отстоять, потому что мы аморальны. Понимаете, да? Что мы под видом того, что мы защищаем как будто бы Шрилу Прабхупаду, и что на самом деле просто себя защищаем и себя прокалкиваем. Это аморально. Ладно? Вот точно так же и политики, попы и все мы такие. И вот как такими не быть, как это увидеть, и как увидеть, что это очень плохо, это отвратительно, и постараться так не действовать. Вот я понимаю, это задача какая-то, одна из задач на первых этапах очиститься, увидеть это в себе, начать контролировать, не допускать, укрепиться, дальше, потом другим помочь это увидеть. Ну тогда можно говорить о чем-то, о каком-то созидательном движении. А так что если мы так говорим? Какая разница, что мы тут прыгаем и спрашиваем, все для тех же ценностей. Вот представим, собака в цирке, собака в мерседесе, в шапке, в ботинках, в куртке, собака на помойке. В чем между ними разница? У них разные ценности. А? У них разные условия жизни и разные способы получения тех же самых ценностей. Одна получает ценности через цирковые трюки. А что собаке надо? Еда, секс, сон, оборона. Другая получает через помойку, еда, секс, сон, оборона и бегание вот по улице. А третья в мерседесе там крутится, и вот когда надо, дадут ей секс, когда она там хорошо шапку надевает, и потом лучше. То есть собаки для них ценны. И какая разница, вы там Харе Кришна вы пришли тут из себя изобразили брахмана, или там вы изобразили себя ученого, или изобразили себя бандита, или просто там смиренного обывателя. А разве вы не та же собака? И Прабхупада говорит, это цивилизация кошек, собак, ослов и верблюдов. Разве ценности этих людей меняются, хоть куда их засунуть, хоть сделай его там епископом, хоть, не знаю, хоть попом там, не знаю, махапопа. У него какие ценности? Конечно. И Прабхупада говорит, наша задача не форму придать, а вернуть что? Содержание этим положением. Содержание вернуть. Не то, что алкоголь плох. А тебе ему нельзя пить, потому что ты сразу становишься кем? А почему ты не становишься? Потому что алкоголь очень удивительный тест. Потому что когда вас тестируют алкоголем, вы становитесь тем, кто вы внутри. А когда вы трезвы, вы можете очень хорошо внешне показывать, кто вы, как будто вы внутри. Когда вы бух, и вы. Поэтому руку вы с вами метали трезвости. В гуне благости человек становится добрым, таким очень мягким и хочет спать. В гуне страсти, когда он напивается, он становится веселым и похотливым. А в гуне невежества он такой. Что смотришь? А, мне там этот внешет, то тогда. Я ему не скажу, он мне тогда и тогда промолчал. Сейчас молчать не будет. Видите? Так разве алкоголь плох? Поэтому я всегда говорю, что я понимаю принципы регулирующие совершенно по-другому. Я много раз высказывался об этом с самых первых дней. Что раньше, когда у людей была мораль внутри, им ничего не запрещено. Понимаете? Ничего не запрещено. Много женщин имеет, детей. Потому что они были совестливые. Они не меняли своих ценностей, трезвые, не пьяные. Ценности в лучшем случае тела, но затормаживал все это, обливался и упал. Вот это все реакции на алкоголь. А тут он не делал, никого не брал, никому, ни у кого не воровал, никого не насиловал, никому лапшу на уши не вешал, не лез куда трезвый, не полез. Он какой был трезвый, да? Точно такой же, с такими же ценностями, с теми же, только тело его. Глаза становились такие, он сейчас трезвый. И все говорят, ну ты что же напился? А что он сделал плохого? Его спроси сейчас, родину люблю, за нее жизнь тогда же отдам. Ну давай здесь пообещай, ну как, я этого не смогу сделать, он не терял его. Тело-то оно. А сейчас что происходит? Как только вот. И что? Я вот этот зайчик-то. Понимаете? Люди, извиняюсь, дружение же, совершают такие действия, что я такой же, я очень часто себя тестирую так же. Изменился ли я? Могу ли я оставаться благородным человеком в любом состоянии, если есть ли благородство? Понимаете? И вижу, что да, нет, вот здесь это вот это хватит. Это. А когда там что-то где-то упал, думаешь, ну и что, упал. Тело не железное. Ловите? Люди трезвые делают столько гадостей, сколько я знаю людей, которые пьют, не делают, даже до этого не додумываются. Вегетарианцы, трезвенники и, как это сказать, непрелюбодеи иногда такие аморальные личности, понимаете, что он стукачный, там кто-то все, что вы любого пьяницу лучше возьмите в свою компанию и там бабника, чем вот этого стукача. Понимаете, да? То есть. И люди не понимают, что такое мораль, они сбиты с толку, потому что политики, Прупада говорит, и всякие вот эти вот, они манипулируют этими понятиями. То есть каждый раз какая-то новая мораль, новая нравственность, новая совесть. Вот как Павлик Морозов, вот была новая советская мораль, новая советская совесть. То есть аморальный поступок был назван моральным. С телефоны доверия, пишите нам, если кто-то там что-то не так сказал, сообщайте старшим преданным и так далее. Мы можем не понимать, что это такое. И невольно поощряемые думать, что это очень божественное действие. А там говорится, не уже свидетельство. Ладно, да? Не суди и так далее. Поэтому тут понять правильно эти все тонкости, это такое дело. И самое-то главное, точно понять, кому это надо, это совесть, она кому-то нужна, кому-то нужно это благородство, мораль и так далее. Или это только средство для того, чтобы потом опять наслаждаться круче. Много благочестивых поступков наделать, чтобы потом всех, так сказать, оттоптать, нажраться чего-то, напиться и сдохнуть. Или дольше прожить, чем все остальные, но все равно сдохнуть. Как это, от самой высшей до самой низшей, одно и то же. Надо же понять, кто-то оценивает эту совесть. И в шастрах говорится, что все вопросы нравственности, морали и совести относятся только к религии. Я так подумал. Нет религии, не может быть речи даже ни о какой нравственности, совести, о порядочности и чести. Потому что эта честь становится относительно чего-то. Общество, национальность, то есть мирских вопросов. Честь предприятия, честь мундира, честь там того. Но этими вопросами чести, морали, нравственности, совести перед Богом только мы можем говорить. Как это рассматривается глазами Бога? То есть глазами Бога, не Христос говорит в Библии, глазами Божьими взгляните на все. По-божески ли вы поступаете? Потому что чьи вы дети? Бога. И когда будете не детьми какого-то дяденьки или тетеньки, а когда будете как дети, то есть как дети Божьи, тогда вы поймете. Ибо Отец ваш на небесах, он говорит, значит, когда будете себя здесь вести, как дети небесного Отца, по-другому себя вести. А люди все это спустили, что дети, они божественные, вот просто тело, да, чадо, маленькое, родилось, оно от Бога. А когда вырастет, все от Бога. Нет, там имеется в виду по отношению к детям Бога, когда станет. Понимаете? Когда это будет? Часто, я говорю, мы интерпретируем под свой лад. Поэтому надо просто признать, это было ошибочно, было вызвано тем-то, тем-то, но это не снимает с нас ответственности результатов. Ну что сделаешь? Это и были недостатки. И Кришна предупреждает нас, не бойся этих недостатков. Если ты честен передо мной остался, и можешь увидеть по результатам, насколько ты был передо мной честен. Потому что вот эти вопросы заставлю тебя за них страдать. Вот эти факты я принимаю как служение, поэтому нейтрализую реакции. Вот эти... Даже на райскую планету пройти. И потом все в сумме, вот, пожалуйста, получай. Потому что это Кришна. Если человек что-то получает или что-то у меня отнимает, делаю это кто? Я. Поэтому тут вопрос, есть ли Бог? Если Он есть, тогда надо быть благородным, честным, справедливым, совестливым, порядочным. Если Бога нет, забудьте его. Вот что сделали атеисты. Что, почему Прупада верит? Как узнать, что человек демон? Он атеист. Потому что только у атеиста нет ни совести, ни чести, ничего. Потому что его понятие совести и чести исключительно какие? Конечно. Товары. Если это выгодно быть честным, буду честным. Если это выгодно быть порядочным, то есть все это вот, как бы, становится частью игры, но не ценностью. Если GBC оценит, если там есть какой-то, кто увидит, что я благородный. А сейчас, а тут перед кем благородный? Перед этими свиньями, что ли? Если вы благородны не перед свиньями, не перед полубогами, не перед Богом, перед матерью. Благородство – это постоянство такое. Понимаете, вы не можете по-другому действовать, и все. Даже если вас за это кончат. Получал письмо? Вот что важно. А мы-то как? Ага, вот за это благородство нас все будут уважать. Значит, надо быть каким? Благородным. А вот за это благородство мне голову снимут. Надо быть благородным? А я вам что написал? Надо. Вот такое благородство, оно истиннее, чем то благородство, за которое нас хвалят. А вот то благородство, за которое нас наказывают даже, оно благородство истинное. Когда вы знаете, что это само по себе благородно, но за это сейчас будет проблема. Что неблагородные люди там, или что какой-то акт неблагодарности скрывается за вашими усилиями. И вы все равно эти усилия делаете, значит вы... Какая-то есть у вас мораль, какая-то есть у вас концепция более высокая, чем плоды деятельности. Знаете, что все по-другому? Все хотят получить сейчас награду. Бог говорит, награда там, а все хотят сейчас, здесь. Сейчас и здесь, это значит, там ничего. Вот и думаете, куда или сюда? Где получить это? Кто хочет, чтобы ему аплодировали? Какой ранг личности? И мы несем за это ответственность. Как люди, я часто это замечал, обращаются к старшим преданным. Потом возникает это какая-то теория, там, ну что, ябедник там или доносчик, да, человек. И говорит, а что, все же по этикету написано, что надо сообщать старшим преданным. Покажите хоть где-нибудь мне, что об этом написано. Кроме законов ИСКО. В этикете этого нет. Ловится? Почему? Потому что можно все истолковывать, так понимать. Понимание страсти у них. А вот сейчас я обсуждал это с Барцепалом. Человек представляет, что говорит, вот все говорят, что я реально ничего. Я же просто по этикету действую, сообщаю старшему руководству. Вот ты как это расценишь? Вот ты как, вот у тебя есть какие-то критерии того, что такое доносчество, стукачество? И вообще, во все ли времена это не поощрялось? А почему во все времена? Так вот, одному преданному, хорошему преданному говорю, это вообще такая нейтральная история, чтобы вы более-менее поняли, что же надо, я вот поделиться с вами хочу. Одному старшему преданному, хорошему говорят, вот я так поступил, и меня обвинили вот в том, что я как бы доносчик. Но в этикете говорится же, что вот если вот я же не могу поправить, он старший по положению, там, по власти, по тому, по всему, потом я знаю, что если я его, уже есть опыт, если я его как бы начну ему это говорить, то он на меня так сказать, потом гонения какие-то устроит. И тот старший преданный говорит, ну да, это, ну, в общем-то, конечно, я понимаю, что это нормально, все такое. И все. И тот человек вдохновляется, что поступил как? Неправильно или правильно? Правильно, конечно, он вдохновлен. И поэтому каждому человеку, если говорить, вот представим, что вы сели в автобус и видите, что кто-то туда мину поставил. И вы пошли и кому-то сказали, а тут говорит, о, стукач, стукач. А? Это стукач? А вот как различить-то, где стукач, а где не стукач? Зачем он мину как стукач прицепил? А вы зачем мину прицепил? А так, красивее. Вот видишь, действительно. Может там награда, может там банка варенья и коробка печенья. Малыш плохиш, может быть, себя оправдать человек хочет. Видишь, как тут... Вот таким образом вопросы морали, они только исключительно в департаменте Бога находятся. Потому что мы можем рассказать, что мы ради этого, ради того, и можем лапши навешать, кто-то нам поверит, кто-то не поверит. Но как же людям объяснить, что правильно, что неправильно? Кто сын, а кто истинный сын, а кто не истинный сын? Что же такое доносчик? Что какие-то люди говорят, Иуду надо простить, другие говорят, Иуда там виноват, третьи говорят, Иуда предатель. В христианском мире слово понятие Иуда стало понятием, эквивалентом понятия какого? Предатель, предатель. Любому человеку в России скажите, какая у тебя ассоциация с словом Иуда? Кто? Предатель, предатель, да. Почему? Почему это не я придумал, не ты, не кто? Можно искоренять это, говорить, что это вот неправильно, да, нас даже за это наказывают. Но это же не мы придумали, что так все происходило, и такую оценку дали. Так? Вопрос, простить ли предателя или не простить? Вот это может быть вопрос этики. Но то, что это как рассмотрелось всеми людьми и попыталось представиться как предательство, это факт, да? Так ли это? Так вот, точно так же многие вещи, их нужно с детства объяснять людям, которые сами носители какого-то понимания этой морали и нравственности. Чтобы люди понимали, о чем пишется в Бхагавад-гите, что демоны не следуют никаким правилам и предписаниям. И человек раз ему думает, я не ем мясо, не бухаю, значит я не демон. А что там имеется в виду? Что же такое адхарма? Потому что в другом стихе пишется, что демоны совершают жертвоприношения, занимаются благотворительностью и совершают тапас. Как его и как ты в себе разберешься, что ты не делаешь? И почему Арджуна подумал, что он демон? И почему Кришне пришлось ему говорить? Не беспокойся, о Партха, ибо ты с рождения наделен божественным качеством. Что, Арджуна был такой идиот? Почему мы-то себя смиренно считаем божественными натурами? И очень активно доказываем, что мы не демоны. А Арджуна, наоборот, активно доказывал, что он не святой, и очень смиренно понимал, что он не демон. Почему он лучший из людей и стал образцом для некоторых людей? Образцом его нравственных качеств, его морали, его совестливости. И говорится, никто, ни Бхима, ни Накула, ни Сахадева, ни Юдхиштхира не были лучшими из людей. Самым лучшим на земле из всех людей существующих был только один человек. Кто это? Арджуна. Он был лучшим из людей, поэтому Кришна с ним вступил в взаимоотношения. И чем же он был лучше? Что из лука лучше стрелять? А? О, другой лучник. И это его привлекло к Кришне. Кришна привел. Ну как стрелять из лука? Ну как было? Никакого не было. Но говорится, что Карна лучше стрелял, чем Арджуна. И даже лучше Арджуна стрелял тот дикарь, которому палец отрезали. Значит, он не был. Его нельзя представлять как лучшим лучником. Просто тех людей устранили как. Почему же пишется, что он был лучшим из людей? Что он, может, больше пожертвовал или что-то? У него были самые-самые высокие штаты. Принципы. Моральные, нравственные, совестные. Он был так высок. Я говорю, он смиренно принимал, что он демон, и очень активно отбивался, что он святой. У нас все. Каждый, как что? Ты что принимаешь? Смиренно. Что ты демон или что ты святой смиренно принимаешь? Да что вы, что вы? Какой же я святой? Да ну что? Да ты сволочь, свинья. Да я вам покажу, я уже на ваши лекции ходить не буду. Сам ты демон. И пошел. Видите, как мы? А Арджуна такой. А мы это заметили? Мы заметили, что Арджуна такой? Нет. Нет. Потому что если бы мы заметили, когда человек что-то чем-то восхищается, он тут же хочет быть похожим на такого человека. Кто-то заметил у Махараджи Парикшита усы, отпустил усы. А кто-то заметил, что Махарадж Парикшит не оправдывается и не сражается с теми, кто его проклинает, и захотел быть похожим на него. Видите, смотря чем мы привлеклись в чем-то, то мы и будем культивировать. И если мы, когда нам говорят, что мы демоны, такие негодяи, все, и мы смиренно это принимаем, это одно положение. Это ближе к Арджуне, к Махараджу Парикшиту. Но если когда говорят, что мы такие хорошие, святые, великие, как мы всем дороги, мы такие, да что вы так смиренные, ты слышишь? Ну как только говорят, да ты все тут ты ради власти, ради славы, ради своей гадости ты все это делаешь. Все цвета радуги там проявили, всю аж сосадки, как бекаров. После этих слов проявили, ну извините, что ты. Вы хотите быть похожим на Черномора? Из Руслана Людмила. Или на этого Варлафа там, или на Ильи. Потому что мы, если бы мы привлеклись такими качествами, мы бы старались, потому что мы, блин, какой, какая в этом скрывается привлекательность, что человек такой, великий человек, а как себя ведет? Смиренный лев. Тогда это привлекательно. И Кришна такой, он, будучи Богом, убегает от кого-то. И поэтому он так привлекательный. Он Бог, и может он говорит, трах тебе веду. И все. И даже на него не попадет. Все вы, которые пух, ау. Чистый, чистейший, отчет. Поэтому эти вопросы морали и нравственности, их невозможно обсуждать с позиции нашего положения. Пока мы не религиозны, так глубоко не преданы, для нас Бог не такая большая реальность, потому что следовать благородству, морали и совести можно тогда, когда вы 100% уверены, что это правильно, что за это вас, ну не знаю, там возвысят, наградят, или что это и есть вот по-божески, да, а по-божески только тогда, когда для вас существует Бог, у которого такие ценности, которые именно за это. Вместе с нами себе там пойдет. Потому что мы его не видим. Потому что вот наш авторитет говорит, да, там уже все ушли, дух ушел. Дух ушел. И слава Богу, что духа здесь не было. Зачем здесь духи нужны? И слава Богу, что какой-то дух ушел. И к вам, похоже, туда на квартиру замурился. Вместе с вашим, так сказать, авторитетом, который там что-то цитирует. Духовность должна оставаться, а духовность остается. Духи уходят. Там, где духовность, духи уходят. А иногда даже туда приходят, чтобы предаваться так же. Духи пришли. Ну а что мы-то? Мы-то что? Мы что, духи что ли? Понимаете? Поэтому нужно, это очень хорошо. Что вы проталкиваете? Если вы просто привязались, а привязаться можно только к тому, чем вы наслаждались. Понимаете, к чему вы стремились так удовлетвориться? Если вы не наслаждались, то микрофон отвесил. Потому что вы никогда не допускали мысли, что это вам принадлежит. Как гостиница. Заплатили за 10 лет, 10 лет закончилось, все. Спасибо гостинице, спасибо пошли в Париж, спасибо природе, спасибо. Маме подъем. Аллах Акбар. Если вы решили заплатить за три, а решили там постихоньку все завоевать, и все проникнуть во все сферы, и потом вас не отодрать ни трактором оттуда, не нарисуйте. Вы там потом вам сказали, уходи с гостиницы, и вы там посвятили свою жизнь доказательству, что вы в ней жили, а она не оценила вашу жизнь в этой гостинице, что там должна быть выписка номерная, здесь жил. С 3 по 6 число вот такой-то человек, и теперь она пожизненно вам должна пенсию платить, эта гостиница. Ну какие у вас они? И теперь кто там не живет, вы из них собираете группу людей, которые будут вместе с вами критиковать эту гостиницу. Давайте мы будем вместе собираться и критиковать гостиницу. Вас тоже, да, оттуда выгнали через 3 дня, когда вы за 3 заплатили? А? Видите, какие сволочи, где-то нам дать там жить до старости. И таких тоже дураков можно найти, начать вокруг гостиницы ходить. Поможет директор гостиницы. Ну это адекватно смотрите. Да? А чтобы платить, надо иметь деньги, чтобы деньги на работу. Это сразу как глубоко. жду. А тут же вопрос, как? Я понимаю, за что бьются сейчас местные. Они бьются за власть, за авторитет. Они так долго к этому шли, чтобы вы все смотрели. Они так долго шли, как многие. И поэтому я попросил назвать человека, который не шел к власти. Вот почему он не хотел человека к власти стремиться поставить. Поэтому попросил точно с Марком. Потому что он всегда не прав. Он никогда не принял того, что он тут какой-то самый главный, или какой-то вот он тут святой. Нет! Этим-то он для меня был хорош всегда. А то, что он там где-то критикнул и что-то не так ляпнул, ну простите. Человек иногда сам разобраться не может. В чем проблема-то? Кто там что там сказал? Ну мало ли что, в сердцах что-то бывает, говорит-то. Я-то знаю точно, что он так же ко мне относится и привязан. Просто там какие-то сомнения появляются. Мы же еще когда долго не видимся, и кто-то что-то не объясняет, вы там сами накручиваем что-то. И там сразу бабай такой раз с пистолетом стоит лакшнарайно возле моей квартиры дежурит. У нас паранойя начинается. Вы что, вы не знаете, как ум подкидывает дровишки в какую-нибудь глупость в уме? Ой, да он там все, это мафия, мафия! Вот видите, еще один мафиози приехал, а с ним еще два. Это не просто ребенки, это карлики, карлики-киллеры. Это гигантские ласточки-убийцы. Можно что там не накрутить в своей башке, психически ненормальный же. Разве вот так? Ну, ум же накручивает, одно на другое. Он нас бросил, он нас не просто бросил, он нас напысал. Нет, не напысал и не бросил, накакал. Нет, он на нас и накакал, и напысал, и наблевал. Да он просто нас использует, и ум начинает накручивать. Потом вы встречаетесь, они, фу, вам в лицо. Спасибо. Паранойя. Ум накручивает, что только не накручивает. Ты знаешь об этом, что ум накручивает? Вам всем знакомо, о чем я говорю? Но потом, когда вы раз встречаетесь лицом к лицу, и вы видите, что не все так страшно, и не все так плохо, и даже оказывается там благородно, да ну нахрен на ваш покровитель. И нет признаться, что я дурачок, дебил. Нефига было так себя вести. Кому ему? Вы же накрутили-то. Ну ему тогда. Глазами-то. Иди оттуда. Вы же накрутились. Ваш ум. И поэтому в шастра говорится ум чанчала. Он накручивает и накручивает. Потому что что он хочет? Он эгоистичный, он хочет только себе, только сам. Свои мысли он серьезно воспринимает, чужие нет. Свои ощущения и желания он воспринимает как божий дар, как вот с неба. Ох, мне сказал, будь беременна. Она не услышит, Бог сказал, тебе в этой жизни не надо замуж выходить. Она говорит, это сатана. Это только сатана может такое мне сказать. Мне, Люси, такое сказать мог только сатана. Потому что Бог говорит, размножайтесь, Люська, и плодитесь. Мы же так все переворачиваем, всегда. И все используем. И когда эта паранойя проходить начинает, тогда мы начинаем адекватно оценивать ситуацию. Видеть, что здесь опасно, но не сталкиваться с вами. Не доводить там до чего-то. И когда кому-то говорят, ну просто не общайтесь, люди начинают чинить козни. Кто вам сказал, что надо чинить козни? Что такое не общаться? Выказывать почтение, это рядом можно находиться. Вот вы когда-нибудь в поезде ехали в купе с кем-нибудь? Можно же не общаться, ехать в целую неделю, не общаться и не портить отношения, не гадить, шнурки не связывать, не критиковать, в другую купе не ходить. Ты, блин, скотина живет в этом моем купе. Мы никогда... Ну не общайтесь, не нравится человек. Извините, пожалуйста, вы могли бы убраться, да? И вы целую неделю едете, и ничего. И вы все равно в одном купе. И если вас человек, даже этот, которым вы там не обнимаетесь, не целуетесь, попросит, вы не могли бы мне помочь, вы даже поможете ему. Ну, особое желание дружить с ним и лобзаться, но вы адекватно воспринимаете, как нормального человека, просто неохота вам с ним как бы дальше, глубже идти. Но это же не значит, что вы теперь критикуете, про него что-то пишете, вы знаете, у него носки так воняют, он такой там такой похабник, матершинник. Вы не пишете, не общаетесь. Это означает, что просто не делайте ему никаких проблем. отходите в сторону, если там что-то, какая-то проблема. А вы почему поняли, что не общаться, это значит вредить, это значит критиковать человека, это значит всем доказывать, что он там какой-то неполноценный или какой-то. Это неправильно. Я с многими здесь из вас не общаюсь. И не хочу. Но люди даже этого не знают, думают, что я их люблю. Да, есть такие люди, с которыми я вот до сих пор не очень-то и хотел бы общаться. Но я к ним очень хорошо отношусь. Но глубже этого, глубже погружаться в какие-то отношения, как с другими людьми, я не хочу. Но я очень оптимистично и положительно к ним отношусь. Но они просто не знают, что я, ну, так как они хотят со мной общаться, я не собираюсь говорить. Потому что я не считаю, что мне надо с ними так общаться, на такой волне и так близко. Но я могу с ними общаться вот на таком расстоянии, вот на такой дистанции, чтобы было всегда какое-то положительное у меня чувство, и у них там, понимаете ли? А что вы думаете, что не общаться? Врагом что-нибудь сделать, чтобы не общаться? Не надо. Вы накручиваете себе. Ну все так. На самом деле порой о нас никто вообще не думает. Понимаете? Это как смерть, знаете, 9 дней о вас думают, 40 думают. Год думает, потом свадьба уже ха-ха-ха хочет, потом ваша фотография плачет, минут 15 поплачет, да пойдем, пойдем, и сядя. Вот так же с вами. Это вам так кажется, что все тут только о вас говорят, на вас сконцентрированы, только вас обсуждают, там ваши все интересы. Да вы что? Люди просто, вы сдохнете, и другого могут будут обсуждать. А вы думали, что это именно к вам? У нас сама тенденция искать недостатки, у нас прямо в сердце желание. Не тебе, так я в нем найду. Когда ты умрешь, я найду в своих последователях недостатки. Твои последователи умрут. Я потом, когда я сам умру, я не буду искать недостатки. Я нет, я там за гробом найду недостатки. Вот и все. У нас такое сердце. Мы в себе ищем только хорошее, а в других ищем что? Кто так об этом сказал? Христос. В своем глазу бревна не замечаем, в чужом эти соринки. Ну что сделаешь? Таковы мы, и я такой. Просто надо это адекватно осознавать. Придите к человеку, спросите, так ли это? Ты когда говорил вот эти вещи, ты это имел в виду? Спросите у него. Когда я человеку говорю, тебе надо сидеть дома и читать Бхагаватам, воспевать больше и позитивную сторону развивать. Человек говорит, а, я понял, что мне надо читать Бхагаватам у других людей, и им читать там то, и это что? Почему вы так поняли? Какое я отношение к этому имею? Как Шрила Прабхупада сказал, нужно немедленно все сделать, начать делать все, чтобы закрыть все скотобойни. И один из его саньяси подумал, надо все их взорвать. И стал устанавливать бомбы. И появилось целое уголовное дело. И когда ему сказали, ты террорист, он сказал, ну и что? Мой гуру мне так сказал. Они сказали, это кто ваш гуру? Он сказал, его божественная милость, Шри Шарима, Айси, Бхакати, Виданта, Сабами, Шрила Прабхупада, Латасаоки и Ласатамоги. А в экстаз пал. Эти полицейские говорят, спасибо за информацию. Он сказал, сами вы стукачи. Полиция пошла, шли Прабхупаде, Прабхупада сидел, они пришли. Я даже знаю имя этого человека, который это сделал. Пришли к Шрили Прабхупаде, и ему такое выразили. Прабхупада сказал, я имел в виду, что этим процессом надо закрывать все скотобойни. То есть распространением славы святого имени, распространением философии Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты, очищением сердец людей, кормлением, восстановлением мира во всем мире, таким образом, состраданием другим живым существам, то есть через этот процесс Харинама Санкиртана Яги можно закрыть все скотобойни, проповедуя людям славу и единство всех живых существ в своей связи с Богом. Они сказали, нет, ну это-то понятно, мы от каждого священника это слышим. Он говорит, что вы бомбы сказали вечер там везде на скотобойнях. Прабхупада говорит, я еще раз, других позвал, сказал, так было? Они сказали, да. Но они сразу поняли, что этот продвинутый товарищ продвинулся в другую сторону. В этом же самом процессе, находясь прямо рядом. Видите, как мы можем понять все это? Когда Шрила Прабхупада сказал, должна быть установлена Варнашрама-дхарма. Один из махараджей написал: собрать оружие, свергнуть власть во всем мире и установить власть кришнаитов. Потому что так хотел Шрила Прабхупада. И процитировал, Шрила Прабхупада говорит: везде должны управлять всем преданные Бога. А кто преданный Бога? А? Конечно. А жертвовать надо кому? Браманам. А кто браман? Я. Но браман — это ни у кого шнурок. Тот, кто со шнуром, называется двиджа. Браманом называется человек, который осознает свою духовную сущность и четко различает духовную и материальную концепцию. И он осознает себя душой, заключенной в теле. И для него ничего ценнее духовного нету. Это браман. А тот, кто получил второе посвящение, называется дважды рожденным. На санскрите это не браман, а кто? Двиджа. Двиджа. Который попытается теперь, вот узнав об этом и во всем, постепенно развивать в себе эти все ценности, постепенно, так сказать, к этому идти. И может быть, в этой жизни ему удастся стать кем? Браманом, а потом может быть даже и браманом, вайшнавом. Вайшнав — это уже даже просто вайшнавом станет. Может быть, он начнет со смарты, мы начинаем со смарты, вы нам должны жертвовать, кормить и кланяться. Потом мы становимся бандитами, писание везде, там это вот так, Прабхупада сказал, так, там это все из себя, там выпендрим, это брахманы, знаете, надо обучающие программы больше, что мы тут все это важняк, рубим, надо говорить о кубике-рубике. Потом мы становимся этими випрами, все мы ложкой. Сваха! Сваха! Это мы показываем, что мы браманы такие, понимаете? Да? Ведические, у нас там такое худые, мы у нас там лысина до коса, да туда-сюда. Потом мы начинаем пуджарить. Ой, божества! Это следующий этап брахмани. Ой, божества! Ой, божества! Я только божества! Я только божества! Ой, божества! Ой, божества! Потом мы начинаем уже становиться постепенно, только соображать, какие мы ослы. И как вы не... Вы простите, что я так себя вел, начинаем говорить. О, вот это уже какие-то зачатки брахманизма. Что вы, не надо мне таких пожертвований. Я какой же проем пропью. Вы меня не знаете, я обязательно все возгоржусь еще, если будете мне жертвовать. О, вот это начинается зачатки истинного брахманизма. Как эта совесть появляется, да? Какая-то... объективизм к своему уровню появляется реально. О, вот это маломальские брахманические зачатки в человеке. Какой-то, как он, я говорю, он очень смиренно критику начинает принимать в свой адрес. И когда его прославляют, активно доказывает, что это не так. Это вот что-то вот в нем начинает зарождаться. То, во что его посвятили. Когда это, когда-то. Как мне там пишут, поздравляем вас со вторым рождением. Нет. Знаете, что такое даун? Он вроде родился, да, где-то затормозился там. И вот у меня такое впечатление, что, может быть, я и родился, да, но где-то там так такой. Даунито, сынок, такой. То есть тело выросло, вроде стаж вырос, а как бы вот этих брахманистских качеств, ну там. И вообще что-то. А люди уже там, вы мне должны жертвовать там туда-сюда, но вы должны быть смущены. Дико смущены, что вас кто-то содержит и кормит, думая, что вы браманы. Билла Мангала Тхакур был дико смущен, что аж глаза себе выколол, потому что стыд из глаз отходит, понимаете, да? Стыд. Почему люди, когда стыдятся, глаза опускают? Или когда что-то врут, глазами вертят? Потому что это зеркало души. Почему он глаза себе выклал? Не потому, чтобы не видеть, а чтобы стыд. Он как бы стыда. Что люди, он видит, что люди его считают за какие-то там возвышенные личности. А он-то просто из похоти из себя изображает святого, потому что он хотел совокупиться с этой женщиной. А и там изображал вайшнавский этикет. Как? Про Бога говорил. И какая-то там... Барабашка им привлеклась. И вот оно было проявление вайшнавизма, что ему стало стыдно, что он использовал это все для того, чтобы привлечь к себе какую-то матрицу. И он в этом себе признался и все остальное. Вот это является зачатками брахманической культуры. Когда мы, это как Гаутама Муни, он сказал, браман, если ты браман по рождению, ты всегда будешь говорить что? Правду, которая тебе будет очень невыгодна. Потому что если ты по рождению браман, ты не можешь лгать, и ты не умеешь лгать. Поэтому мы учимся в первую очередь не лгать ни себе, ни окружающим. И это не всегда получается, но надо тренироваться. Потому что правдивость последняя нога религии. Если я вот, допустим, если не прав, там кого-то прищемил и так далее, я говорю, что я не испытываю ни к одному человеку вражеских чувств. Не испытывал и не испытываю. Отец, я может, гневался, возбуждался, хотел наказать, но это было вот в рамках своего отношения, положения. Поэтому я всегда чувствую вину, что где-то перегнул палку, где-то ремнем слишком настигал, где-то выгнал человека. Вы знаете, отец иногда из дома выгоняет. Но это же не значит, что он вас на самом деле выгнал. Он же вас выгоняет, чтобы вы типа изменились, понимаете, да, и вернулись в каком-то измененном состоянии. Поэтому это совсем другое. Как же я сюда приехал, столько лет возился тут и все такое, всякое правдами, неправдами, там, и сам неправильно делал, кто-то ошибался. Столько, я столько вкладывал вот как бы себя сюда, как вот в Улан-Удэ, как в Иркутск, в Красноярск, какие-то места. И я так радуюсь, когда там что-то наоборот какое-то. Поэтому я от себя отстранил. Потому что не было моей цели этим наслаждаться. Я дисквалифицируюсь, если я буду наслаждаться, я дисквалифицируюсь. Если вы хотите постоянно быть в боевой готовности, в боевой форме, вы должны сами сражаться. Понимаете, да? А не за вас кто-то должен сражаться. А так вы разадаптируетесь, будете не знать, где печать поставить, где подпись поставить, потому что за вас все время делают вот это. Вы не будете ценить ничего, потому что все вам приносит уже. Вы получаете плоды своей деятельности. Все вас любят, уважают, собирают, о, да, у вас нормально, туда-сюда, о, а вы еще там, уже до конца жизни себе можно обеспечить жизнь в центре вас. Серьезно? Будь у меня другая цель, я бы вот это куда бы сильнее развернул. Я бы, думаете, отношения бы портил со мной, я бы сладким стал таким, такой и я. Я бы так мягко всех выслушивал, то все, пятое-десятое. Мне это только я вроде тут проповедовал, о, можно было наслаждаться. Только щелкни, каждый по рублю даст, он не знаю, там сколько, по 100 тысяч можно было ежемесячно получать, потому что для меня этим людям 1000 в месяц не жалко, я знаю 100%. И в кого бы я постепенно превратился. Понимаете? Да? Поэтому зачем? Я понимал, что я должен сохранять свою форму внутри. Я не должен обнаглеть, как-то сказать, надеяться опять на кого-то, я должен, иначе я сам дисквалифицируюсь. Потому что я сам могу перестать предаваться, я могу давать команды, чтобы кто-то за меня предавался. Идите ко мне, то сделайте, идите там съездить туда, идите принесите туда-сюда. И все, и сам оторваться от реальности. Думать, что я имею на это право, я святой. Нет. Теперь я сам хожу, сам добиваюсь, сам меня везде пинают. Я думаю, о, это тот самый Лакшми Нарайана, который начинался с самого начала. Никто ничего не дает, никто не звонит. Ой, Лакшми Нарайана, ой, чик-чик-чик. Ты же за морда мне подожди. Ну, скоглазый тип появился на фоне наших славянских личностей. Какая-то морда, блин, появилась. С усами какой-то, кто не поймет, Чингисхан, татарин или кто это такой. Сиязи Гиляльма? Меня спрашивают. Что означает, писать хочешь? Совсем все по-другому. Никто там не лобзает меня, никто не так вот не сидит, не слушает, не в рот не заглядывает. Там люди, которые, знаешь, которых я уже утомил, там находятся такие люди. Без лекций. Мы все поняли. Без взгляда, без лекций, без ничего. Не надо. Мы уже идем. Поэтому это разные отношения. А так что? Представляете, я бы такой сейчас. Мне иногда говорят, прямо вот некоторые люди со мной откровенничают. Лакшми Нарайан, ты что, дурак, да? Я говорю, в смысле? У тебя такое шакти, у тебя такой талант актера, да, такая харизма. Ты столько людей могут тебе просто, вот тебя боготворят, тебе поклоняться, вообще ты можешь вот ты все достиг, да, вот сейчас гнить в квартире, вот эти люди до конца жизни будут тебе верить. Он говорит, а ты берешь и все это, у тебя что-то не в порядке с головой? Или ты что, правда веришь? Очень странно. Как в этом анекдоте прямо, помните, да? Что же делать, Кришне предаться? Да ладно, перестань шутить. Два саньяси. Знаете, анекдот про двух саньяси. Один, что же делать, ну в какую-то ситуацию попали. Что же делать, что же? А второй говорит, ну Кришне предаться. Он говорит, да ладно, перестань шутить. Ты что, правда веришь? Я верю, конечно. До сознания Кришны я верил в это. То и Бог есть, и что Он это ценит, и что Он личность. По-другому быть не должно. Какие-то детали настолько реалистичны, но то, что это все и существует, для меня это был не секрет, как для многих бабушки в деревне. Спросите, Бог есть? Что она скажет? То не иконы висит, она каждый день молится. И у нее нету там диссертации там никакой, ничего, прокламации. Она газеты не распространяет по всем вузам. Золотой молодежь у себя не считает, даже золотой старухой себя не считает. А в ней совести и морали больше, чем вас во всех взятых. Понимаете, да? Потому что для нее совесть – реальность. Для нее не лгать реальность, что нельзя, отец наругается. Там, как я люблю, я должна показать Богу, что я умру, но не совру. Не возьму чужого, не буду там, кстати, бабка такая может быть, или старик. И он не думает, что он там золотую молодежь, что столько нас должны теперь хвалить, нами довольны или недовольны. Вот Бог вами будет доволен. Поверьте мне, Бог вами должен быть доволен, а не я. А я могу вам сказать, что многими нашими вещами Бог недоволен. Это точно видно по нашим рожам. Такая, что? Даунаты, это даунаты все время. Все. Одни такие пришли, да? Потом раз, через там через пару лет. Что там? 3, 4, 5, 6, 7 лет, 8, 9, 10, 11, 15 лет. Ну это хоть какие-то изменения. А тут смотришь, 15 лет. Я уже 15 лет. А что ж ты такой даун-то? Вот что происходит. Ну это я внешне показываю то, что внутри. То тоже безобразие внутри. Да, сынок? Так и, да? Вот что скверно бывает внутри нас. Поэтому я вам говорю, что я не чувствую, что я лучше вас или выше вас. Я чувствую, что мне довелось это в себе увидеть. И вижу, как вы еще порой этого не видите. И считаю, что для вас это большая проблема. И поэтому хотел бы вас вдохновить и... как это сказать, побудить на то, чтобы вы в себе разбирались, учились в себе разбираться хорошо. Не поняв себя, вы опять неправильно женитесь, неправильно родите, неправильно устроитесь на работу, не поняв себя, неправильно себя оценив, полезете туда, куда вам не место лезть. Потому что вы думаете, что вы такие, достойны этого. Но если вы туда залезете, вас оттуда сбросят, а вы будете только видеть, что кто виноват. Кто вас сбросил? Просто вы никогда не соответствовали, вы просто не знали сами себя. Как люди женятся или выходят замуж и думают, ой, я с ним проживу всю жизнь, через 3 года раз развелись. Ну что ж ты с ним всю жизнь не прожил? А я не знала, что он такой. Кто не знал-то? Кто не знал? Или мы говорим, откуда я знал, что они не все саньяси такие великие? А кто не знал об этом, что не все саньяси такие великие? Кто конкретно? Саньяси не знали? Или вы не знали? А? Видите? Таким образом, вся причина в том, что вы что-то не знаете, а не потому что... А думаете, что вы теперь имеете право на выбор. Но когда вы выбираете через невежество, что будете, наслаждаться или страдать в результате такого выбора? А? Понятно. Таким образом, тут вопрос знания. Себя! Когда вы знаете себя, вы не полезете. Потому что, вот как я, Васудева, он знал, что если сейчас начнёте драться, это глупость. Понимаете? Он знал это точно. И поэтому стал говорить так. В какой-то ситуации он знал точно, что надо сражаться. И сражался. Это знание. И поэтому там его описывают где-то в предыдущих стихах, это, насколько я помню, что он был просто потрясающе разумный. Сейчас. Васудева, который был, суждено было стать отцом Кришны, назван в этом стихе Махабхага. Это означает порядочный и рассудительный человек. Потому что хотя Камса собирался убить жену Васудевы, он сохранял спокойствие и трезвость ума. О. Вот признаки великой личности. А что означает трезвость ума? Это что он не пил? Я думаю, что вы бы так поняли. Для вас понятие трезвость, это значит вот. Все, значит, вот сейчас все, вот смотрите, сколько трезвых состояния ума. Да с такими трезвыми мы должны, не знаю, давно на Вайкунтхе быть, если вы трезвы. Каждый себя считает рассудительным. Так у нас у всех Кришна должен рождаться, а не, извиняюсь за выражение. Странные детишки из Яроваша. Поэтому там говорится о трезвости ума совершенно о другом. А у нас все, мы же здесь русские люди, у нас все. Вот козло, вот козло. Не муж козел, а вот козло. Не я дура выбрала такого. Мужик, в мужике ошиблась. И так далее, и так далее. У нас все всегда кто-то виноват. Кроме нашего собственного вожделения. Вот в чем проблема. Я-то вот хотел еще раз вас на этом сконцентрировать. Заострить ваше внимание не на водке, не на сексе, не на чем-то. А вы способны ли это переварить и остаться благородными? А вы благородны ли трезвые? Разумны ли вы в трезвом состоянии, чтобы пить и оставаться такими же разумными? Только ваше тело будет качаться, а все остальное будет то же самое. А? Не меняются ли тут же мгновенно ваши ценности? Тогда ни в коем случае вам что? Пить нельзя. Ни в коем случае, потому что даже у трезвого нет таких ценностей. Потому что я вижу, что люди делают такие вещи трезвые, которые я, пьяный, не делал бы. И не делал, и не делаю. Вот чем суть. Поэтому Прабхупада сказал, на такую мораль много женщин и алкоголь, это конец всем. Они трезвые все разрушают. Если их еще напоить, это катастрофа. Вот почему в Кали-Югу всегда... На войне все этих шудр, их колят, наливают им на войне, чтобы. Потому что с ними разрушать очень здорово под эту марку. Пиво напьются с этого, со стадиона идут, все сломают, что на пути было. Всех убьют, всех порежут, все. А? 99% преступлений совершается в состоянии. Значит, трезвый человек ни этого не делает, а пьяный делает. Разве можно им пить? Если из 100 человек один только просто падает, а другие начинают гадости какие-то делать. Можно было сказать, что Кали-Юги, что ты можешь находиться там, где бухают? Поэтому вы должны очень хорошо внимательными быть. Тут не вопрос, я знаю очень много людей, которые никогда себе не позволяют ничего сказать. Вот я расскажу вам такую историю, ну, я не знаю, мне все такое, вот перед божествами он сказал. Если вы видите противоречие, ну, закройте божества. Один человек был, и какая-то гулянка идет. И пришли в гости. А у него два сына. Один сын в 10 классе, а другой в 6. И в гости пришли, ну а что гости обычно, как вы знаете, в советские времена это еще было там. 70-х годах. И пришли, ну а там как гости, это же значит всегда за столе, а тогда все это 3,62, ну если кто-то из старики, если не помню, сглотните слюну, 3,62. Ну вот, 3,62, бутылку поставили, водки, значит, там какую-то закуску, там все такое, ну гости. Ну вы в этом тоже выросли. Ну вот те, кто моего, ну в смысле, кому 18. Сейчас-то даже так же. Ну вот. И хозяин, значит, пришел, ну все, за стол все сели, все. И эти ребятишки, ну обычно ребятишки за стол тоже садятся. Им там что-то напиток наливают, там покушать, дают, они сидят, и потом играют, убегают. Всегда же так. Ну. И эти пришел десятиклассник, и это шестиклассник, ну и батя, брат берет, значит, наливает, значит, гостям там, бум-бум-бум, там, и день, матери, сыну и младшему сыну. И одинаково идут. И это, то есть никто с этой стороны, ни отец, ни его, ну, в смысле, ни отец, вот, который наливает, ни жена, ни дети, они это воспринимают как... А те, которые в гости пришли, они такие... Ну, думают, может, это символически, знаете, как мертвому наливают, блядь. Для приличия стоит там вроде. Ну, ладно, думаю, сейчас хозяйка это хлопнет и запоет. Ну, сам хозяин, может, хлопнет, раздерется. Но дети-то сейчас пойдут уроки делать. Может, там понюхают. Или как у бурят, там, пригубят, да, там, на лоб, там. Хе-хе, Борхан, что там сделать? И там, он тот говорит, что ноги все подняли. И ни у кого еще мыслей таких нет, все подняли. Он давай, значит, и младшему сыну говорит, ну давай, давай скорее. Он зато отцу сын взял. Ну все, еще все равно все так, ну так посматривают, ну так и весело, какая шутка. Раз, чокнули, все, он говорит, ну давайте, вздрогнем, ну давайте, вздрогнем. Хлоп, значит, отец, хлоп, жена, хлоп, десятиклассник, хлоп, шестиклассник. И только эти двое, которые в гости бежали, и не мог, они выпить не могут, они забыли проводку, они шестиклассник и десятиклассник, ну десятиклассник еще, ну куда они шло, и то это ребенок. А этот шестиклассник, хлоп, бам, крякнул, закустили, а эти такие, а они, значит, на них смотрят, и хозяин говорит, в чем проблема? Они говорят, это... Пригубили, у них вся настроение упало. Они пригубили, у них же противоречие. Они поставили такие. Ну, едят, сидят. А он такой, ну, что-то гости дорогие у нас так плохо пьют. Давайте-ка по второй. Раз, раз, раз. Я вам рассказываю быль стопроцентную. Даже не сомневайтесь в том, что я говорю. Я, почему я говорю, что вот это совершенно другой принцип. Но. И опять, значит, ну там, давайте, вот наши гости, сволочи, не пьют там туда-сюда, речь там такая, а, давайте, тут вздрягнем нас, что, не уважаете, там туда-сюда. Ну, говорит, все, опять, бум-бум, наливают, опять шестиклассник, хлоп, десятиклассник, хлоп, мать, хлоп, батя, хлоп. Эти вообще потерялись, они уже, ну уж один раз они стерпели, они такие раз поставили, уже в открытую, говорят, подождите, родители, они говорят, они сами родители, те-то. Родители, вы что же делаете-то? Ваши же дети пьют с вами. А те такие, да? Ну, вроде типа, что? Они говорят, а в чем проблема? А как, это же дети ваши. Они говорят, вы, а те вот сидят, вот, ну, абсолютно не понимают друг. Они говорят, ну, мы понимаем, что это не чьи-то дети, это наши дети. Вот там Сашка, Вовка, и что? Ну, что, с такой маленькой дозы вы уже это... Хозяин говорит этим людям, вы что, вот столько отхлебнули и уже погнали, нам доказывайте, что это наши дети, что они пьют. Я же им сам наливаю, я сам их произвел на свет, родил, вырастил. Что за прикол-то? Он говорит, что за прикол, я не понимаю. Они, ну это же алкоголь! А эти говорят, и что? И что в этой истории очень удивительно? Он говорит, ну сейчас они по три, по четыре рюмки хлопнут, они меру знают. Пойдут уроки делать там по своим делам. Опять раз наливает, давайте там туда-сюда. Шестиклассник хлопнул и первый отвалил, куда-то пошел. Десятиклассник еще пару рюмок засандалил и тоже ушел. Он говорит, ну вот видите, они знают свою меру, как по своим делам. Они выпили, они начинают разговаривать, все такое. Он говорит, да мы так и жена, и я воспитаны. А я не с какой-то деревни. И он говорит, у нас ни одного алкоголика не было в деревне. Вот. Многие люди, мы, говорит, ну, часто встречаемся, а они только с деревни приехали и вот где-то год прожили, и их вот что-то как-то люди неадекватно воспринимают, они начали видеть. И они спрашивают у этого человека, а что такое-то? Что? Говорю, да вы что, здесь же алкоголь, бич, тут как вот вы даете детям? Меня так воспитывали, у нас нету с алкоголем проблем. У нас все пьют, но никогда не было, чтобы на работу не пошли, перепили, куда-то что-то, кто-то кого. Мы всегда остаемся теми, кто мы есть. И он, и самое интересное, что они на самом деле были такими людьми, вот эти взрослые. И эти люди, которые пришли к ним в гости, это знали. Но они не думали, что они так и к детям относятся, потому что они так были воспитаны, и они не боялись, что кто-то... И поэтому эти дети, которые пили, они не стали алкоголиками, и вообще кто-то бросил пить из них. Они вообще не думали, что надо цель жизни пить или не пить, бросать или не бросать и так далее. Их вообще на этом никто никогда не концентрировал. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Никогда из этого никто не делал ни симпатию, ни антипатию, поэтому никто к этому не привязался. У них была проблема только в одном. Человек ты или не человек? Остаешься ты человеком или нет? Какая разница, там тебе алкоголь дали или обманули? Оставайся человеком, это ценно. И, говорит, мы посидели, поговорили, это обсудили, мы потрясены, видим, что и жена себя ведет адекватно, и он, литру выжрали оба, и сидят, ничего не... Вот что говорили, то и говорят. Только морда красная у них там, знаете, глаза маленько, а вот тему всю ведут тут, и маленько язык заплетается, но не смешиваются мысли, ценности не меняются, ничего они не скандалят. Вот все точно так же, только внешне поменялись. И мы, говорит, раз, ну, в комнату посмотреть, что, шестиклассник-то, наверное, там вообще... И говорит, каково наше удивление, мы заходим, он на самом деле уроки делает. И человек, а десятиклассник на самом деле по своим делам пошел, все сделал, они вернулись. И у них водка и все это, деньги, все открыто лежит. Понимаете? То есть они не прячут, не... он курит этот мужик, да? Он не прячет папирос или ничего. Их никогда в жизни, в их деревне, вот, ну, как-то они жили так обособленно, у них своя, как бы, как это, культурная, культурный оазис такой был, понимаете, в этом смысле. И их никогда на этом никто не концентрировал. И поэтому они к этому не, и не имеют ни симпатии, ни антипатии. Ну, ну выпить выпил. Ну. Но они думают, ты на работу ходил, ты не обманул никого. Ты никому гадости не сделал, ты никому, так сказать, подлости не... Вот они на этом сконцентрированы. И поэтому они очень понимают ответственность за норму, сколько выпил кто. Вот почему, потому что они сконцентрированы на этой внутренней ответственности. Что какой смысл сейчас пить, когда надо будет то? Или сейчас это не к месту. Они на этом больше концентрируются, чем на самом вот этом факте, пить, не пить, водка там хорошая или плохая. Но сейчас она к месту, а сейчас она вообще не к месту. И... Как в свое время Расул Гамзатов написал это стихотворение, может быть, кто-то слышал, я уже говорил об этом, речами Абудалиба, там, этого мудреца горского. Пить можно всем, при этом зная только, когда, зачем, и с кем, и сколько. Ловите, да? И Кришна не обвиняет Арджуну за алкоголизм, за деньчин, за див. Я уж сколько этих лекций прочитал. Он говорит, то вся проблема в вожделении. Если ваше вожделение такое, что вы чуть-чуть что-то приняли и так сильно оскверняетесь, вам ни в коем случае нельзя этого делать. А поскольку век Кали, Калаушта, Шудра, Самбава, все и так с такой низкой моралью рождаются, что не почитают отца с матерью, лгут в трезвом состоянии, не уважают старших в трезвом состоянии, обманывают в трезвом состоянии, прелюбодействуют в трезвом состоянии. Ну, что только не делают, лицемерят в трезвом состоянии. Поэтому в Кали-югу сказали, говорится, что шудрам пить вино, вступать в половые отношения какие-то, ни в коем случае нельзя. Потому что они все только через это разрушают свою жизнь и жизнь окружающих. Вот почему эти запреты существуют. Ты что там, пишешь что? Зачем? Вы еще из этого сделаете популярную лекцию. Я же вам сказал, не надо. Я к вам приезжаю, а не тому, что вы там опять что-то распространяете, доказываете. Вы суть поймите, что к деньгам. У одного деньги есть, и он себя ведет адекватно. Другой, как деньги появляются, но это не человек. Один к женщинам нормально относится и все остальное. Другой неадекватен и так далее. Как я вам рассказывал, что... Представьте, суд идет, и на скамье подсудимых за изнасилование человек сидит. И он становится жертвой, значит, уголовного кодекса. И жертвой изнасилования. Как вы думаете, я помните говорю, вожделение у всех участников процесса есть? А почему судят только одного? А? Попался? То есть прокуроры и все остальные тоже насилуют, просто не попадают. Ты насилуешь? Просто не попался? Вот ты. Ну как нет? Ты же говоришь, просто попался. Значит, ты не насилуешь, да? Ну я надеюсь. Потому что попадешь все равно. Так вот, суть-то в чем? Что он отвечает за то, что он свое вожделение что? Не контролирует. Не контролирует. Таким образом, алкоголь стал отягчающим обстоятельствам совершения преступления, и так было решено юристами всего мира, только по одной причине. Если не умеешь себя в пьяном состоянии контролировать, виновен. Ловлю тебя. Поэтому состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения в деятельности преступника считается каким обстоятельством? Отягчающим. Берущим во внимание и смягчающим обстоятельством. Мы-то всегда как бы говорим, да пьяный был, чего же вы там? И каждый так говорит. А почему закон, даже материалистически, закон считает это отягчающим? Не умеешь? Даже близко не соприкасайся. Раз по пьяни что-то пообещал, наказан. Раз по пьяни что-то сказал, наказан. Раз по пьяни так себя повел, наказывать. Наказывать, наказывать. И не за пьянку. А за что? За что же человека наказывают? За пьянку? Или за то, что он не имеет права соприкасаться с этими объектами? Вот за что нужно наказывать людей. Они не доросли до этого ни морально, никак. Нельзя. Кто-то с деньгами не дорос, кто-то до власти не дорос, кто-то до славы не дорос и так далее. Понимаете, да? То есть это тут же влияет на его мораль, на его нравственность, на его совесть. Сразу вы становитесь бессовестным. Сразу становитесь лживым, лицемерным. Значит, нельзя соприкасаться. А если вы соприкасаетесь, значит, вы принимаете ответственность. А раз вы приняли ответственность, значит, вас надо наказать. И когда человек говорит, да пьяный был, кто заставлял пить? Кто заставлял пить? Не, ну что, никогда же такого не было. Значит, ты себя не знал. Виновен. Вот почему у разных народов, у горских народов, у азиатских народов детям дают выпивать. Как вы думаете, для чего? Вот люди не знают, почему буряты дают выпивать, покурить иногда дают детям. Ты узнаешь, да? Ты не говорил? Кто? Ну, у вас детям дают иногда выпить что-нибудь там на гулянках? Да, вот я говорю, в азиатских народах и кавказских? Конечно. Они узнают, что происходит, потому что они на взрослых смотрят и думают, что с ними так же будет. А потом блюют там, начинают всякую ерунду делать, им начинают рассказывать об этом. И у них, они не то, что плохо к алкоголю, они говорят, для меня это не надо. Если бы я чувствовал себя нормально, вот так вот такое, последствия, они с детства узнают, что за это бывают последствия какие-то. С детства. А те, кто не понимает, говорят, чего же вы так маленьким даете? Их по-другому многих воспитывают. И поэтому во многих народах нету этой проблемы. Не потому, что алкогидрогенеза там не вырабатывается, алкоголь гидрогенеза в печени. Нет. Потому что у них другое воспитание, они на другом сконцентрированы. На другое сориентировано. Как кшатрия. Они трезвые сражались, а пьяные мирились. Это кшатрия. Потому что ему налей, он тебя простит. А кто такой шудра? Ему налей, он тебе все припомнит. Шудра – это тот, кто трезвый-то мирится, а пьяный дерется. Вот это шудра. Можно им пить? Ни в коем случае. Поэтому, когда я читал, первый раз слышу, что Шрила Прабхупада установил такие законы в ИСККОН, что ни в коем случае не пить, ни в коем случае незаконного секса, там того, сего. Я очень хорошо понимал, о чем говорится. Прекрасно понимал, что весь вопрос не в алкоголе, не в мясе, ни в чем. В том, что под видом этого совершались жертвоприношения, под видом чего-то пилось, понимаете, да? Под видом женщин оскверняли, под видом все происходило. Потому что это безобразные, оскверненные, аморальные личности пришли в этот мир, в эту эпоху, появились на свет. Негодяи. Век негодяев. Это я сказал? Или это говорится в читании Чаритамрити и в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам, что это век лицемерия и негодяев? А? Как думаете? А ты когда родился? В какой век? Серьезно? Это про кого говорится? Ну, по крайней мере, не про меня. Вот как мы думаем. Мы вот такие. Поэтому выпейте и посмотрите, кто вы такие. И спросите других, кто вы такой, когда вы выпиваете. Если вы просто лежите и блюете, ладно. Еще полбеды. Но если вы начинаете врать, лезть туда, куда вас не просят, если вы дико сожалеете потом по трезвяне, что делали пьяные, вы виновны. Запомните, вас надо наказывать за это. И я считаю, что надо наказывать достаточно сурово. Но если вы миролюбивы остались, дружелюбны, даже более-менее подружились, решили конфликтные ситуации и все улучшилось, если вы остались с теми же ценностями, никого не обманули, никому не припомнили его грешков по отношению к вам, значит, что-то у вас внутри появляться начнет. Но если все по-другому, как мне один приехал и говорит, вы знаете, мне вот один преданный сказал, вы ему предлагали, а он не-не. Что вы-то да, а он не-не. Я говорю, как, он со мной это делал. Да, а мне сказал, что нет. Я говорю, ну, ах, скотина, обманул. Я говорю, ну, а что делать? То есть мы всегда стоим перед выбором, говорить правду или врать, выпендриться или что-то еще сделать, лицемерить. Важно не то, важно, увидели ли вы это в себе. Потому что, чтобы так не делать, надо это что? Видеть. Вот почему многие так делают, потому что они даже не видят этого в себе. И считают, что они очень правильно все сделали. Им не стыдно, ничего. Они думают, что все нормально, все правильно. Вот в чем вопрос. Поэтому никогда Кришна не развивал у Арджуны или кто-то у Прабхупады, никогда не говорил Прабхупада, что что-то там, сам объект плохой. Он всегда говорил, от неправильного соприкосновения с объектами чувств живое существо страдает. Понимаете, да? Это все заключение шастр. Человек страдает из-за неправильного что? Соприкосновения с объектами чувств. Он думает, что эти объекты для чего? Для его чувственных наслаждений. Он ищет, он создает объекты, ищет их. И эти объекты создаются для чувственных наслаждений, как будто бы его, он так думает. И поэтому Бхагаван Сарасвати вывел эти сиддханты вайшнавские, что этот мир и все объекты не предназначены для нашего наслаждения. Все здесь предназначено для наслаждения Кришны. И даже наше собственное тело, и наши собственные чувства, наш интеллект, наш ум. Все это предназначено, чтобы думать о Кришне, говорить о Кришне, слушать о Кришне, делать что-то для Кришны и жить ради того, чтобы Кришна был нами доволен. Только вот единственное предназначение. И до тех пор, пока мы этого не понимаем, что только мы будем страдать. Как бы мы там под маркой чего-то не соприкоснулись, в итоге только одни реакции. Вот и все. И вот нам дали человеческое тело и дали нам какой-то срок, как это сказать, срок хранения. Да, не захоронение, а срок хранения. То есть, ну, срок годности. У кого-то там 40 лет, у кого-то 30, у кого-то 20, у кого-то 50, у кого-то 70 будет. Срок годности у каждого уже определен, понимаете, да? Он определен в момент рождения, в момент зачатия определен срок нашей годности. Как это не прискорбно, как это не страшно было бы узнать, но это предопределено уже было давным-давно. Понимаете, да? Кто мы такие? И сколько мы это протопчем здесь землю, продышим, будем ли мы бременем или попытаемся что-то за собой прибраться и другим, и за другими прибрать. Все зависит от того, как мы это воспринимаем. И если вы не будете так позитивно мыслить, вам будет очень тяжело. Вы все погрузитесь в потребительскую жизнь. Это потребительская жизнь. А? Это жизнь свиней, кошек, собак и верблюдов в человеческом теле. Вы просто будете думать, как больше схавать, как больше насовокупляться, как больше наспаться, как купить новые сапоги. Ваш ум будет крутиться только вокруг этого. Как получить ипотеку, как отдать ипотеку, как завоевать уважение, как, так сказать, кого-то обкакать. Ваш ум будет низостями заниматься. Ваш интеллект, ваши чувства погрузятся в самые низшие уровни сознания. Ваше сознание настолько станет примитивным, и вы будете при этом мнить себя разумной личностью, великим человеком и так далее. А вас будет интересовать в науке только Нобелевская премия. это будет для вас оценка вашего гения. Диссертация или звание какое-то. Удостоверение. Вы ничего не сделаете для этого мира, потому что до вас сделано куда больше и лучше. Как в свое время машина времени била. Кого ты хотел удивить? Знаете такую песню? Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат. То есть, как приходит старость, а вороны на могилах, смерть. Помните? Там, где раньше был, что? Цветущий сад. Ты верил там в цветы и в диски, но все это придумал не ты. Кого ты хотел увидеть? Что вы сейчас придумаете по сравнению с Брахмой? По сравнению с Индрой, по сравнению с Чинаки и Пандитом, вы хоть один афоризм в этой жизни придумайте круче, что его нету ни у Чинаки и Пандита, ни в Ведах, ни у Ленина даже у этого одноименного. У какого-то старика вы сможете придумать хоть одну какую-то вот такую вещь, которая будет, вы можете либретто взять. Знаете, что такое либретто? Вы берете какую-то сказку, и, допустим, там был Ванька дурак, а вы говорите, Фердинанд чеканутый. И вы думаете, что вы сделали огромный вклад в сказки, в творчество народов мира. Если там был Ванька дурак, а у вас Фердинанд чеканутый. О, Брунгильда, будь моей женой. Но все это старо как миф. В математике вы не сможете ничего открыть, потому что какой-то там Ашватхама, он вот так вот брахмастру делал. И брахмастра. А вам надо будет реактор, надо будет средства правительства, 160 тысяч персоналу, бункер, танкер, там что-то еще, вам такие очки надо будет, это свинцовый пояс. И вы скажете, ну извините, ошибся, не получилось. Что вы, кого вы хотите удивить, каким открытием новым? Компьютеры изучили, потому что мозгов нету. Как вы думаете, когда демоны стали терять ситхи, что они стали делать? Они стали совершать аскезы, чтобы получить янтры от Господа Шивы. То есть когда они опустились, они стали поклоняться для того, чтобы получать технологию, янтры. Почитайте эти истории. Откуда появляется вся эта, как сказать, кибернетика? Откуда? Все технологии относятся к какой гуне? Нет, невежество. Технология считается гуной невежества, технические средства. Потому что техника есть у всех. Там цветочная вимана, а здесь какая-то. Железная, так, с карбюратором. А как на цветках летать, что-то не понял. Не понял. Как это на цветках летать? Цветочная вимана. Представляешь, сейчас где-то раз тут заехал, прогрел ее. На венках. В основном венки сзади несут. Вимана-то сзади несут. Там за кем-то прилетает, а тут наоборот отходняк такой. С виманами идут, так сказать, вам несут сзади. Подушки с регалиями и так сказать, венки, гирлянды вот такие вот несут, только они почему-то такие круглые так несут. И тут вот так такая надпись. От чего вы померли? От родни там, от друзей. Поэтому это на самом деле так. Задумайтесь. Задумайтесь о жизни по-настоящему. Вот мне, допустим, противно, когда я думаю там о каких-то шмутках, о том, о сём. Я понимаю, что это необходимо, но надо и в размерах, соразмеренно необходимости это думать, а не так все улучшать, улучшать, жизни не хватит улучшить. Сегодня вы покупаете телефон, завтра уже моднячить. В два дня вы понаслаждались, уже у кого-то увидели, у него круче. Это низкая жизнь. Понимаете, да? Жизнь зависти, какого-то стремления выпендриться. Низкая жизнь. Никогда себя не обрекайте на низменную жизнь. На какую-то низкую бытовуху. Жизнь слишком дорогая штука, чтобы ее просто потратить, кто моднее. Когда вы будете читать, как одеты жители райских планет, там живет Лава Зайцев, и этот Юдашкин, Там вот Пьер Карден и Нина Ричи. А здесь это что за мода? Я знаю, там в армии тоже мода есть всякая. Знаете, там как-то шапочку так делать. Сейчас смешно. И ты представляете, часами делаешь эту шапочку. Я видел, как люди шапочки делают, такие погоны какие-то гусарские, и там ходят. Но когда вы приходите на гражданку, оденьте сюда, идите на дискотеку. Эту шапочку оденьте сейчас и придите в какое-нибудь заведение в этой шапочке. И скажите, это вот очищено кремом, или вот у меня зубы из латуни. Но это в зоне только. И вот у меня там из зубной щетки чубук сделан, трубка курительная там, сюда папироску толкает. Но это только там ценно, понимаете? Да? Так же и мы тут чем-то гордимся, а оно там наверху уже вообще, так говорит, это кто? Это кто? А мы говорим, это Слава Зайцев. Слава Зайцем не может быть. Вся Слава Шри Прабхупаде, вся Слава там кому-то. Шри Панчататви, ну никак не Зайцем. Поэтому что мы ценим? Почему мы должны какую-то навязанную жизнь принимать? Это же, мы же так же выбираем. Подумайте об этом. Столько много страданий приходит на нашу голову. По крайней мере, научитесь не страдать, а чтобы не страдать, надо знания получить, чтобы правильно соприкасаться с чем-то, с тем же самым миром, с теми же самыми людьми. Ты что без мисок? Ты что без мисок? Всегда все с мисками. Что без мисок говорю? Кто хочет страдать? Всегда все с мисками. Вот вы сейчас там ломитесь кто-то к власти, кто-то к уважению, а вы уверены, что это в итоге не причинит вам страдания? И что вы дико будете жалеть, даже не понимая, что именно за это сейчас вы страдаете. А? Уверен? Задумывайтесь каждый раз. Потому что я понимаю, тут как бы можно обусловиться этими всеми какими-то системой искон там или системой чего-то, обусловиться и начать думать, что прямо все здесь божественно. Нет. Веды не там, где они хранятся, а там, где им следует. Также и искон. Не там, где о нем кричат и где там бумажки разные, а там, где ценности, установленные Шрилой Прабхупадой, работают в практике. Вот там и искон. Запомните это. Если даже там нет печати, но там есть ценности Шрилы Прабхупады, значит это искон. Если им там следует и проводят вот эти задачи и цели искон в жизнь, значит это искон. Смотря что для кого слово искон означает, это организация, табличка или что-то. Ваша организация, наша, ваши проповедники, что это не вам жертвует, а нам, или что это наоборот жертвует не нам, а вам, нам. И запутаешься. Ой, теперь они пришли, теперь нас не будут слушаться, будут слушаться их. За что сражение-то? А? За что? Нам же здесь жить, кто же будет полы мыть? Давай, давай, давай Шримад Бхагава там скорее читай, а то кто полы будет мыть? Мы-то не будем, мы уже 10 лет мыли. Поэтому нужно дать такую лекцию, чтобы все молодые мыли полы. И еще им было стыдно. За бесстыдно прожитые годы. Проповедники же тоже разные цели преследуют, понимаете? Я вам уже сказал, что эксплуатация, невольно это происходит. Они могут даже не понимать этого, что они эксплуатируют. Потому что мы же не понимаем, что мы глупости делаем. Мы же понимаем только, когда последствия приходят. А последствия приходят тоже не из-за нас, а из-за тех, кто их принес. Поэтому также и здесь мы можем не понимать это, что мы сейчас проповедуем свой ложняк. Что мы можем даже не увидеть, что мы проповедуем свою славу, что мы проповедуем свои корыстные цели. Мы даже можем не замечать этого, тем более окружающие могут не знать об этом. Что мы просто сейчас используем все эти вещи для своих амбиций, чтобы не остаться в одиночестве и реализовать свою потенцию авторитетов. Желание управлять, желание контролировать, желание кого-то наставлять. Понимаете, да? И быть в центре внимания, чтобы тобой восхищались. И только из-за этого это говорить, только из-за этого так себя вести и так далее. Потому что нужно быть очень внимательным к себе. Когда вы научитесь себя разгадывать, распечатывать, распаковывать и примените этот процесс именно для этого очищения, вы очень сильно изменитесь, и Кришна вас заметит. А когда Кришна вас заметит, вы даже не заметитесь, как окажетесь в другом положении. Говорится, преданный даже не замечает, как перешел в духовный мир, как стал привлекательным. Преданный даже не замечает, что люди в него влюбились. Он не замечает, он думает, вы знаете, кто я такой? А люди, да, перестаньте. Даже то, что вы о себе плохо говорите, еще сильнее нас к вам привязывают. Ну хорошо, тогда я все. А вы мы и знали. И ты не знаешь уже, что говорить. Потому что Кришна так уже решил. Он, как это говорят, Кришна начнет давать, не унесете. Начнет отбирать, но тоже не унесете. А мы все сами там нагребаем. Не надо. Кришна в нужный момент за ваше служение даст вам все, что вам не достает. Но даст только тогда, когда целью вы поставили его. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью. Тот, кто меня сделал средством, не дам. Тот, кто сделал меня методом, тоже не дам. Только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Для чего? Чтобы он до этой цели дошел. Кришна сразу сказал, кому он будет давать и сохранять. Только тому, кто сделал его своей целью. Хочет попасть именно Кришна. Его интересует именно Кришна и именно отношение с Кришной. И ничего другого. Тому все я дам и все сохраню, что ему необходимо для того, чтобы попасть туда. А цель такую обозначить. Мы можем о ней сказать, можем даже думать, что мы к ней стремимся. Но в сердце-то понимать, что мы хотим. Ты чего хочешь? Конечно. Да ты и денег не хочешь, ты хочешь наслаждаться. А то просто сейчас такая цивилизация, что при помощи вот этих бумажных средств мы можем наслаждаться. Я могу тебе чемодан иностранных, у меня где-то было у Арджунки там... До девальвации, до деноминации, вернее, деньги. Могу, не знаю, чемодан тебе принести. Где-то у нас бабушка там какая-то была знакомая. Собирал такой маленький этот банный чемоданчик, собрала рублей. И он так где-то там хранится. Дети в него играют, в магазин. Принести? Вот денег. А ты же денег хотел. Это деньги. Старинные. Поэтому ты не денег хочешь, ты хочешь наслаждаться. А для этого нужны деньги. О! И так далее, и так далее. И Кришна нужен, потому что мы узнаем, что оказывается, если Кришне служить, нафиг ходить на завод. Я там не могу ни с кем общаться. С корми общаться, да вы что? На заводе это ж там. Тут. Что, не ишаки, пусть и шел работать. Мы же читали про Пазу. А что он трудится и трудится, а? Ну давай, Кришна, скорее. Что, неужели я не наплясал? На квартирку, на домик, на машинку. Хорошо, но чтобы им это, они же не поедут, насколько я помню. Это же можно увидеть в своем сердце, что хочется почета, уважения. Чтобы... Не знаю. Чего ты не писал? Ты про кожу, ты зову или что? Я к тому, чтобы они книги-то взяли. Ну, если вы нормальный мужик, ну, может быть, вы там хотите, чтобы... Кто знает, я не знаю. В любом случае наслаждаться охота. Уважением, почтением. Хочется, чтобы дети уважали, чтобы с нами считались и так далее. Я думаю, это ни для кого не секрет. Так вот он-то идешь, что неизвестно. Рома меня не уважает. Ни накладных, ни хрена. Не буду я с ним общаться, он меня не уважает. А вот с тобой буду общаться, ты меня уважаешь. А при чем здесь это? Вы-то себя уважаете? Конечно. Но я вот, допустим, нет, не очень. Так, если честно, ты сядешь, так на себя посмотришь и думаешь, да какой там, ты что? Исключительно дружеские отношения. Ужас. Ужас. Каждый раз. Я думаю, сейчас вот с каждым годом, кто-то да каждый с каждым годом находит в себе что-то хорошее. А у меня вот как бы, я думаю, что за процесс такой? Когда это кончится? То есть с каждым разом, с новым каким-то толчком я все вижу. Боже мой. Боже мой. Я вижу, о! И как я жил-то, как я ходил? Это все же видели, а я не видел. У вас спина белая. Мужчина, у вас спина белая. И вы не видите. А оказывается, кто-то видел, и поэтому с вами не общался. Вы так будете. Вот козявка внесли. Рассказывайте. Хотите выражать вот эту козявку? Вы же не видите ее? А это еще смешнее. Смотрите, ты сказка предупреждаешь. И никто вам еще не говорит. Что, всем весело, всем охота было веселиться? Все равно, что я сейчас не зачем это поднимать, потом спускать, если можно их оставить здесь. Хотелось бы вас настроить на процесс и не отношения с собой. Не обязательно в этот алтарь или в тот. Я даже не хочу здесь как бы прославлять там Иркутскую там или что-то. Сам принцип я хочу прославить, сам метод и средства и цель. Понимаете, да? И, несомненно, в каких-то местах это больше эффективности можно достигнуть, потому что вы не так продвинуты. Вы уходите на квартиру и в итоге превращаетесь, извините, женщины, мужчины этих. Но ушли исключительно проповедовать. Исключительно поклоняться. Кто-то ушел исключительно из-за долгов. Нет, все вы ушли в хлев. Это не храмом становится, становится обителью лицемерия, там какой-то пурги всякой. Поэтому насколько вы это ощутили, осознали, продвигаться вы стали, или все вас сильнее стало охватывать, все сильнее и сильнее мирская жизнь вас начала засасывать, без храма, без общества, там, в институте, как будто бы ради образования, и насколько у вас ценности начинают шататься, и сколько в сердце это происходит, что теперь для вас важнее, так сказать, не успеть на храмовую программу, а важнее успеть там куда-то потусоваться с кем-то или что-то еще, понимаете, да? Вы можете это прочувствовать, что для вас мирская жизнь возвращается с ее ценностями и прелестями. А вы, мне иногда пишут, ее и не было, была, была. Потому что для вас хотя бы были люди ценные других ценностей. Вот тогда я могу поверить, что я кому-то ценен. Потому что я человек других ценностей. Хотя мне не чуждо еще, но у меня есть и другие ценности, которые я для себя считаю куда более ценными. И если вы из-за этих ценностей видели, во мне со мной общались, значит это было не зря. Что вы привлечены были моими ценностями, а не мной. А я не хозяин этих ценностей. Они мне не принадлежат. Вы также их можете получить. Вот в чем вопрос. А так, я только каждый раз, каждую неделю, каждый день я получаю много писем, где все жалуются. Ой, да там все много, я думал, я такой, я оказывается такой. И я думаю, опять меня не поняли. Они думают закидать меня письмами, которых они пишут, какие они отвратительные. Закидать. И все время не проповедуют с этих писем. Такое впечатление, что у меня все плохо, да? И они так хотят меня спасти, что мне как бы через себя намекают. Ты че? Вообще нормально, как в Бхагаватам говорится, что вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. И потом в конце, ваш слуга. Хотя бы наоборот написали бы. Вы знаете, Лакшмараяна, вчера можно было совокупиться, не совокупился, вот так. Пошел и так механически. Первый раз проехал на дрезине. Все-таки устоял. И я и то буду больше радоваться, что вы со мной поделились хоть каким-то настоящим подвигом. Потому что раньше вы бы никогда не отказались от этого. А вы мне пишете, ну вот опять я совокупился, и буду совокупляться, ибо нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Ваш слуга. Что такое? Что за странности какие-то? Вы что думаете, меня это радует, что ли? Или мне там Матаджи пишут письмо. Ну, вы уехали, мы теперь все в горошке. Все, мы теперь не встаем, не поем, мы опять ходим туда-сюда, все, трусы бросаем в сторону. Короче, простите нас за все ваши служанки. Но примерно такие письма содержания. Почему вы думаете, что это меня радует? Или вы этим тем показываете, как я вам дорог? Типа, приезжай, собирай наши трусы, смывай с нас горошек, и мы будем твои! Странно. Я-то хочу видеть, как вы мне пишете. Лакшмараяна, мы помним. Вот тут сразили одного врага, сегодня я свой ложняк подрубила там, или подрубил. Сегодня я пошел, помирился с этим человеком, сегодня я понял. Правильно я понимаю, что надо вот на самом деле вот так вот правильно видеть, и я готов пойти и как бы примириться с... Я говорю, правильно. А то вот такой вы мне пишете вот такие письма, да, вот там, я не знаю, это газета «Культура неподвластная времени» вместе с «Золотой молодежью», это ваше письмо. Там, я не знаю, какой-то эпический труд, я думаю, ошибки ни одной нету. Как они вообще по-русски учились? Гении какие-то. И там все написано, то да потому, разговор сумасшедшего с самим собой, как голый. И в конце, ваш слуга. Желающий быть вам полезным в вашем служении, ваш слуга. Голый. Почему вы думаете, что я очень счастлив от этого? Если бы вы мне написали, как вы вдохновлены этим процессом и так далее, что-то вы поняли. Ничего нет. При вас не было, а без вас вообще еще не было. Вот смысл вашего письма: при вас не было, а без вас. Получается, что при вас было у вас, а когда вы уехали и увезли, это еще. Все. Теперь только у вас. Как кто-то здесь говорит, дух уехал. А вместе с ним и удача, и доброе имя, и здоровье, и все. И пузыри уехали, все уехало. У меня много чего ко мне прицеплено. Я с этим совсем уехал. А вместе со мной и религия. И... Кто понял, это... Как это? Мой приезд и мой уезд, тот больше в храме никогда появляться не будет. Тот никогда в этом храме больше не будет появляться. Такую можно, так сказать, гиту прямо написать. Тот, кто понял приход Лакшминарайана и уход, никогда больше в эту общину ходить не будет. Да вы что? Я просто оставил вас на самостоятельную жизнь. Потому что я посчитал, что я делаю вас инфантильными. Вы привыкли, как вот, знаете, как калькулятор. Знаете, что такое калькулятор? Я стал калькулятором. Самим думать неохота. Потом раз, калькулятор ищет. И начал, о, наш бро, калькулятор наш бро. Калькулятор такой, он забухал, калькулятор. Он там всех тукачами обзывает, он с пистолетами бегает, он такой дружит с нечистыми калькуляторами, с нами общаться не хочет, ой, он падший, он разбитый калькулятор, у него батарейки сели, да вообще говно. В лучшем случае до этого додумались, плевали мы на него, да мы другой купим, мы пригласим другой, он давно к нам хотел. Да ради Бога. А суть-то в чем было? Не пригласить другой калькулятор, а самим стать соображать. Понимаете, да? Потому что я уже вижу, что как помогать одно, но когда вы просто, вы уже превращаетесь вот в это вот. Так, а прикиньте, Клачмена. Что там? Ага, понятно. Вот так. Так что, проблемы, да? Подождите. Он сказал, что вот так, понял, да? На. Мы оружие в руках провидения. Что? Я не хочу такой роли. Я хочу, чтобы мне не писали. Вот вы уехали, я сразу бросил институт. Когда вы были, я в него устроилась. И пока вы меня поддерживали, я в нем училась. Как дура последняя. А теперь вы уехали, все. Куда это сейчас? Куда? Храм я не хожу. Джапа от меня убежала. Простыня и подушка, как лягушка ускакала от меня. Я не хочу такого. Пока вы были, мы ходили в храм, а теперь вас нету, и храма тоже нам не надо. Вы наше божество. Божок наш на глиняных ногах. Это Вах. Я. Бог Вах. Дионис. О. Бог виноделия. И Вах. Бог веселья. Ну что? Я наоборот все это вакханалию от вас утащил. Чтобы вы были трезвомыслящие, здраво рассуждающие. И... Что-то другое я от вас увез. Я не знаю, кто-то понял, что я от вас увез. Хоть один. Что я от вас увез? Серега, что я от тебя увез? И хорошо ли это? Через 10 месяцев ты можешь мне сказать, хорошо ли это было? Нужно. О, видите, есть хорошо, плохо, а есть нужно. Полезно. Вот так вот разум проявляется. Разум не думает, было приятно, хорошо или плохо. Разум думает, это было полезно. И я из этого извлек очень хороший урок, который сделал меня более серьезным, более, понимаете, да? Более взрослым меня сделал. Вы должны повзрослеть. Это как людей, государство в армию забирает, вот 18-летних ребятишек, которые вообще насчитаются. Ну, кому 18 лет? Поднимите руку. Ты уже старый. Есть кому 18? Посмотреть хоть на это дитя. Девочки, есть кому 18 лет? 18, не 19 с половиной. Есть? Ни одной. Дом престарелых. Ни одного даже 18-летнего нет. Ёк, кроме бабай. А 17? Если уж 18 нету, 17 откуда? Да? Вы кто такой говорите? А 19? Ты моя, ты тебе редко что, 19? Вот, ну это что это? Вот представьте, ее в армию забрить. Танк посадите, там что-то ей крикнут, давай стреляй. Вот что, много ли она соображает? Ну, извини, конечно. Представляете, 18-летний. Вы, даже сейчас многие мужики сидят и думают, правда, как так вот? Сейчас нас-то посади в танк, мы еще многое не понимаем, что происходит и за что мы сражаемся. А в 18 лет вообще ничего не соображает человек. Вообще. Ребенок. Пушечное мясо. Полегло, сколько их за эту идеологию, за то. А потом говорят, нет, Колчак был прав, там и атаман Семенов, Деникин. Памятники везде наставили. А те, кто с ними сражался, все памятники демонтировали. Видите, как манипулируют всеми ценностями, тем, всем. Поэтому не торопитесь, кто тут святой, кто здесь что. Жанну д'Арк через 400 лет канонизировали. Все 400 лет считали, что она от дьявола. И плевали в ее сторону. История о ней жила, как от дьяволицы. Плевали люди, оскорбительно были настроены и так далее. И только через 400 лет ее канонизировали. Можете себе представить? Истина, она не проявляется за одну секунду, за одну жизнь порой. Иногда надо очень много времени, чтобы понять, что на самом деле, кто прав, кто виноват. И только с позиции истинной религии ценности восстанавливаются. А можно религию так передать, что своих святых наделать, как он там в Китае, своего Далай-ламу назначили и все. Будешь Далай-ламой, то этот нам настоящий не нравится. Будешь Далай-ламой? То буду, конечно, что мне как раз вот позарез надо Далай-ламой стать. Ну все, все, Далай-лама. А как можно стать Далай-ламой, я не понимаю. Далай-лама это один, он перерождается сам в себя и помнит, что там, а это тут... Это все ерунда, перерождения нет никакого. Есть должность Далай-ламы. Вот демоны говорят, Кришна, вот он сам себе Кришна, они говорят, какая фигня. Кришна это должность. Понимаете, да? Демоны так говорят, Кришна это должность. Хочешь быть Кришной? Кто хочет быть Кришной? Там раз, ну давайте отборочные, там, все, четверть финала, там полуфинал, там все. О, ура, все, давай, ты наш Кришна. Все. Прабхупада приехал в Россию и сказал, они Бога заменили Лениным. Все. И я понимал, о чем это говорится. Потому что они приписали Ленину те качества, которыми обладает Бог. Потому что лилы Ленина, вот если взять те произведения о Ленине, которые были тогда, в те годы, когда я был октябренком, Ленин учился только на 5 по всем предметам. Ленин никогда не обижал девочек, всегда говорил правду, поднял холм Гавардхана, убил Бакасуру, Акасуру, Девивиду, Этехенакасуру. Ленин, у него была флейта с 4 дырками, с 16, с 8. У него была крупа рани. У него, в общем, было у него много, и у него вместо павлиного перо была лысина. Вы понимаете, то есть произошло. Взяли и человека, еще сделали его нетленным, что он спит. Йога-нидра. И все видит. Вот он так лежит и все видит. Все демонстрации, все, кто что там делает. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Вы даже не понимаете. Вот сейчас я вроде вам кажется, что утрирую. Нет, это очень сильное воздействие на сознание людей. Очень сильное воздействие. Из него сделали, раз у него тело не пленное, значит он каким качеством обладает? Сад. Раз его дело верно, значит чит. А раз все будут счастливы от того, что он в вечности будет это делать, это ананда. И где он, и кто он? Раз он жив, и мы можем приехать сейчас в Москву и на него посмотреть, как он спит, это почти что виграха. Люди не поняли, что сделают, как подмена произошла. И Прабхупада сразу, он приехал, посмотрел на все и сказал, здесь Бога заменили Лениным. И раз партия, честь, совесть и все остальное, значит, перед кем надо совесть держать, честь и все остальное? Перед Богом? Вот почему я вам рассказал, что я в детстве ни разу в жизни не соврал человеку, пока не разочаровался. Если мне говорили, скажи честно, Ленинское, ни разу в жизни я не солгал, когда с меня требовали сказать честно, Ленинское. Потом узнал, что Ленин писал, какал был, ну, не очень хорошим пацаном и так далее, чмарем был. И, серьезно, вот в общем-то, если бы мы в его эпоху жили, он чушкой был. Просто там все это протолкнули, ну знаете, как бы. Вот в школе учился? Да. Был у вас какой-нибудь чмырь такой, который очень хорошо учился, но чмырь? Ну, в твоем классе был какой-то один пацан, который хорошо учился? Все хорошо учились. Это ты в какой школе? Да, в Дауне учились хорошо. Для Дауна? Ничего, школа. У нас был один отличник, очень странно. Очень странно. Заумный такой есть. И с ним никто особо не общался, потому что все как бы двоечники, живые двоечники, троечники. Настоящие двоечники и троечники. А он раз и отличник. И все так на него, ты что? Это аппаратхи? Это нам аппаратхи? Ты что, умнее всех что ли? Он, я там не пью, не курю, мясо не ем, сексом не занимаюсь, азартные игры. Да что вы? И настоящие пацаны, двоечники и троечники. Я говорю, да пошел ты, чмырь. Тебе одна дорога, в кришнаизм. Так я не был этим пацаном. Я был нормальный двоечник. Наш. Наш советский двоечник. Вот в чем вопрос. Поэтому также и Ленин, он не был такой великой личностью, как мы его. Все это назывался пиар. Создавался ореол вокруг какой-то, как возле Распутина сделали ореол, что он бабник, пьяница и так далее, также вокруг Ленина. Две личности, которые одного святого втоптали в дерьмо по всему миру, не в России, а по всему миру, а другое дерьмо вытащили и сделали из него святого. Вот что такое пиар и все эти компании. Поэтому есть люди, которые решают, кому быть святым, а кому быть грешником. Они решают. И есть целая система, как это сделать. Поэтому это все серьезно очень. И если вы не разберетесь в этой жизни при помощи каких-то определенных мудростей прошлого, вот этих всех, вам суждено опять наткнуться на грабли, получить в лоб. Поэтому не рыбой вас кормить, а научить вас ловить рыбу – задача. Не ко мне обращаться – задача, а самим думать. Понимаете? Самим принимать решения. Я лишь могу вас научить, как эти решения я принимаю, на что опираюсь, но для этого нужно пройти многие разные по стопам, потому что я иду по стопам тех людей. И вижу, что я кучу ошибок совершаю, то все исправлять приходится, говоришь, страдать за них. Это не просто так, что вы все время будете пользоваться чьей-то мудростью. А как нам сделать? А чем нам выбрать? Кого нам гуру выбрать? Вы не скажете? Ой, уехал, мы теперь гуру вообще не будем выбирать. А почему? Но Выбиралова уехала. Наша Выбиралова за нас уехала. Я вот сам выбирал. И вообще, никто в этом ИСККОН никогда не говорит, Лакшми Нараяна попал под влияние. Никто никогда ничего не говорит. Всегда говорит, ну это-то да, он еще сам всех затянет под влияние. А почему к вам такое отношение? А вы под чьим-то вечным влиянием, а? Ну вы же эти, как это там, дживы. Дживы склонные попадать под влияние. Но это там совершенно о другом говорится. Склонны-то из-за чего? Из-за невежества. И когда приходит знание, эта склонность, она исчезает. Это все. Вот почему я так вам дорог и нужен был порой. Не потому, что я такой золотой или какой-то. Потому что тогда было легче, что есть человек, который принимает решения, принимает ответственность за эти решения. А мы их просто будем исполнять. Вот и все. И если он дает правильное решение, все хорошо, все здорово. Если он дает неправильное решение, сволочь. Как вот кто-то сейчас здесь из Матаджи сказал, мы же ошибались, мы же тут многим служили таким, кто, блин, недостоин был. Ну и что делать? У вас был спрос, появились люди, которые вам это подсунули. Может быть, я такой же, один из таких же подсунутых вам. Кто знает. Как вы определяете, что я не подсунутый? Зачем вы сидите, меня слушаете? Может, я, вот у вас есть спрос, а я вас. Потом вы пойдете ко мне давать мне по десятке всего. Потом я раздам коржики, как Махарадж. Гирлянду уже на меня напялили. Кому-то, может, хочется так же быть в центре внимания, как я, быть тоже мудрым, чтобы кого-то оценили. Я нет. Я очень сильно хотел на самом деле помудреть. Я не хотел никогда слыть мудрым. Мне даже как-то удобнее, когда меня все не любят. Мне даже как бы, я себя в большей форме чувствую. Когда приходится надеяться на себя, быть готовым к разным испытаниям, и я тогда более серьезно к жизни отношусь ко всему. А когда вы всеми обожаемы, это расслабляет. Меня, по крайней мере. Я расслабляюсь, начинаю думать, ну, я такой весь неотразимый, там все. Такой весь друг, там, такой вообще, там, кто-то тут, ой, где-то написали, говорит, Лакшми Нараяна, вы что там, открыли школу «Путь самурая»? Все об этом говорят, даже приехал человек, который с вами в Питере встретился и был в вашей школе самурай. И стал самураем. Вместе с вами. А другой пишет, Лакшми Нараяна, надо завязывать. Я пишу ему, что завязывать? Он говорит, ну как, мы все тут знаем, что вы спились там совсем уже. Кто что только не пишет. А я, главное, не отписывался, я не писал, нет, я не самурай, я трезвый, с обеда не пью. Я не писал никому, я просто думаю, о, поперло. Вы как думаете, когда я отхожу, я понимаю, что будет? Конечно, я же даже людям здесь некоторым озвучил. Я говорю, будет вот такая стадия, потом такая, потом такая, потом такая. И все равно так идет, как по сценарию. Может, это естественно чувство так срабатывает. Он вернется, будут 4 месяца ждать. Он вернется, как Карлсон. Он вернется. Он улетел, но он обещал вернуться. и кошка, и этот малыш, и это фрукинбок там все, и какая-то птичка там была. А там ничего уже нету. Он такой балдежный, этот карсончик. Надо варенье готовить, чтобы он прилетел. Забродившее. Как я. У меня один человек. Я приехал в один город, и там такие, ну стоят так, жмутся, жмутся. Я вижу такие, а никто же не ожидал, что я появлюсь-то. Я же всегда как понос, неожиданный такой. Кличка диарея. Значит, нравится диарея. Такой неожиданно так объявился. И такой, Лакшмираян, такой, вроде, знаете, как будто бы когда Годзилла вернулась, когда Франкенштейн ожил. Вот серьезно, такая была реакция, вот такая реакция может быть только на человека, о котором думали что-то противоположное, но он очень дорог был. Вот, допустим, знаете, как сказать, вот у вас умерла мама там или что-то, раз мама, вы, ты же вроде как умерла, ой, какая радость. Вот примерно так же меня воспринимают. То есть, вроде я ушел куда-то, скурился там, не знаю, вообще спился, скололся, знаете, там, все уже так, кстати, весь голый, нудист там стал, и приехал голый, вот стою, понимаете, но живой и немножко, так сказать, трезвый. Что-то такое. И люди, он приехал, и так, я такой сконфузился, раз такой в угол сел. Хотел, от программы, оказывается, они ждали Махараджи, и так не видно было. А я думал, что Махарадж уже там. И первый туда, раз, и это все, реакция на меня. Представляете, вы настроены на Махараджа, и тут, блин, это Годзилла в эскаде, дун! Еще вы как бы с ней какое-то имеете отношение, да еще не ожидали ее увидеть, и у вас как бы неожиданно вам это чувство, потому что эта Годзилла, где-то ее уже должны были там, где-то она вообще, не знаю, то ли сидит, то ли колется, то ли бухает, то ли самураем стала в Японии там. Ну что-то такое, что она там пала или что-то, все уже беременные там, все там сюда, все обмануты этой Годзиллой. Кто что, и вот этот весь менталитет. А в этот момент все ждут Махараджи. И тут раз, вот я вхожу, представляете, и все, вот такая реакция была. Я аж там такой. Раз такой. И потом те, ну там, преданные, они встали, мялись. И одна женщина такая пожилая подходит, говорит, я так рада, что вы в движении. Я говорю, я всегда в движении. Движение – это жизнь. Она, я так рада, что вы сохранили юмор. Я то все ей не говорю. Она говорит, я говорю, конечно, я всегда юморной. Мадам, ее так. Она, вы все такой же прикольный. Я говорю, да, сейчас у меня иголка есть, сейчас вас уколю. Я что не говорю, она все время как бы что-то добавляет, накручивает. И я так понимаю, что она вообще думала, что я уже не прикольный, что я, так сказать, нездоровый, так сказать. Потому что она все время, как, что я не делал, она говорит, да вы еще и к тому же это сохранили, и это, и вы как вы похудели, она говорит. Я там раз поднял. И, а другие так стоят, мнутся.